Так, сёння ў нас 1 траўня 2016 года. І прысутнічаюць Севалы Чорны, Алесь Булычык, Дмітрий Савка, Віталь Сінчэўскі, Ачкошченко. Адразу паведамляю, бо забудуся. Спадар Вячорка напісаў вялікі пост пра слова «ладаваць», абарону слова «ладаваць». Але я кажу, што не здолеў яго размясціць, бо ў нас там праблема з колькасцю знакаў. Это не у нас, это в лайв-джорнале, Лайв-джорнале? Ну, в любом выпадку. Я в этом ничего не цямлю и навык не стараюсь. Тому вот моя справа засигнализовать, что он хотел это выставить. Я кажу, можно было побиться. Он кажет, ну побиться, это трошки не то его уже. Ну, это шли емейлом, и там нечто... Заразумело. Добро, домовились. Зробимо. Так. Так, ну, вышивайте. Ну, ладовать, ладовать. Не, ну, и лоды, и все. Как оно не подтрымливалось ангельским... Аль больше шестот нас помповать. Лод. Помповать. Ну, ясно, чему. Я подтримка не треба. Помповать, подтримливать российскую мову. Ничего, ну, ничего не подтримливается. Так, любая пропанова подтримливается. Але оно не так подобно. Як... Там семантично, конечно, але внешне. Помповать, как телевизор из подара Новицкого, как ему в своем блогу писал, это не бы висловать без весла. Спадара Новицкого мне... Ну так, я агучваў ягоную, ён мне сам выказваў асабіста, мы з ім гэта абмяркоўвалі, так, ён выказаў тое, што веславаць без вёслаў. Ну, у пэўным сэнсе, я думаю, што гэта магло б быць веславаць. Ёсць такія выпадкі, калі дзе слоў, які патрабуе інструменту, потым у нейкім новым значэнні яго перастае патрабаваць, пераходны перастае быць пераходным, непераходны робіцца пераходным у іншым значэнні. Адным словом, ну, мяне это не бянтэжыць, але вот мы ўжо гэтую засцярогу агучвалі, і яна не аказалася перакладчыкам. Але там інструмент, здаецца, ёсць. То так тое самае. Лоуд без нічога. Ну, ладаваць яно як бы ні на які інструмент не намякае. Не мае так. Чакайце, а ладаваць у сэнсе даўна, просто лоуд? Ну, у любым значэнні, класці, штосьці. В сенсі грузіць, перасоўваць, перасоўваць, так. Некі матэрыял. Так, так. Так мы ж на ладаваці спыніліся. Ні, гэта зразумела, але, ну, у любым выпадку, вядома тое, што калі чалавек ужо карыстаецца словам, скажам, помпаваць, ці яшчэ нейкім іншым словам, так як спадар Навіцкі карыстаецца словам сцягваць, напрыклад, якое, на жаль, Сцёгаць? Ну, магчыма, але там вядома сцягваць. Ну, мы ўсё абмяркоўвалі, як бы не хацелася б гэта ўсё паўтараць. Вот сур'ёзна разглядаць гэтае слова, ну, неяк не ўдалося сцягнуць. Але былі даволі шмат... Алексей напісаў пост у падтрымку сцягваць і класці. Нестеров. Так. І Грачыцкі казаў пра тое ж самае. Але гэта выразна размоўнае, ну, куды яго цягнуць. Ну, карацей, ёсць меркаванне... Не застягивайся так само, там просто ладовать оно придатное с того глядища, что оно добро комбинуется, коли заладовать, зладовать, вот, у отворотном керунку, у керунку. Помповать то же самое. Ничего не башка. Не, помповать так, але теперь гутерка уже про стягивать. Стягивать это значит, от некуда стягнуть и некуда затягнуть. Затягнуть. Выходить. Ці выкласти. Правда, я говорю, мы заперечу, ну, и легче, насамрэч, затягнуть. Выкласти была больше, первая пара, это другое. Коли затягнуть, я там недавно за уваду зарабил, что все, что с корнем тягнуть, это до себе. Вот, а вот именно это апло, так это как бы выладовывание. Чтобы это процесс ну, выкидывания, а не оттуда. Ну, проиллюструю. Где тягнуть, это не до себе, у сэнсе от себе. Ну, все тягни на улицу с дома, например, можно так сказать. Так и он взял и тягни за собой на улицу. Это нефть тягни на улицу. Нет, тягни, и оно некое тягни. Это просто так процесс, ну тягни, некуда, нет. А тут же у нас наоборот, нехто активно... Не, мне кажется, это что? Когда-нибудь есть такое, что тягнуть до себя именно? Ну, давай я тебе показку расскажу. Не, вот начальник, или там дальше. Ну, давай. Тягнуть? Це є керунок, условия тягнуть? Ну, така прив'язка, що себе до себе. Мені здається, нема ніякого. Мене тягне на вулицю. От гляди, мене, гэта ж тут не, не денег. Это без особого тягне. Вот менавіта, это не просто тягнуть, не тягне. Есть особовый, есть без особовый. Это зависит от значения. Мы размешаем нечто в ольге. Агульномовное слово, завсёды с ними проблема. За агульномовными словами. Это ж мы размешаем, а нечто в ольге. Взявши за край, перемещать. Взявши за край. Ну. Вытягивать, протягивать каким-нибудь напрямку. Продолжать его поширать вытягиванием, натягиванием. Бо остатнее волочаться. Силой тяги перемещать за собой вести. Нести что-нибудь тяжкое. Некие обовя... Ой, тут шмат. Доставать откуда-нибудь, поднимаючи на поверхню. Смоктать, угу. Утягивать. Примушать и переконывать вести ехать. Вабить до кого-нибудь. Это уже без особого почти значения. Отчувать потребу, чем мне. Ой, тут что? Вот. Добре. Хотя и зрозуміло, что треба еще будет обмерковывать. Ну, понимаешь, я думаю, что это дошакаться Алексея и разглядеть. Алексея и вечерку, и Гачишку. А, звести их разом. Ну, это треба тогда с ними запланировать такое особное посерджение. Бо переченья у шмат, и они все не так. Добре. Добре, пішли по наших словах. Радок. Стринг. Так. Ну, ось тут радок. Чарада, не ведаю. Там Нестеров, здається, нідзе гэта знайшоў. Нейкі словнік. Ось. Але... Ну, ягоная асноўная крыніца натхнення – это Станкевіч. Можа. Станкевіч напісаў вельмі шмат, гэта ўсё раскідана. Ну, хоць ёсць адзін зводны слоўнік, але я дапускаю, там не ўсё зведзенае з таго, што ён пісаў. Для, на пачатак усяго, каб зразумець, якое кампутэрнае значэнне, якім бокам гэта павярняецца да тэрміналогіі кампутэрнай? Стринг, ну гэта просто набор сімвалаў. Ну не набор сімвалаў, а гэта ну абзац, напрыклад, ён таксама. Стринг. Насамрэч любы тэкст, які прэзентуецца, які ў адным ясна, ясна. А можа быць проста ў інтэрфейсе стринг. Не, я так зразумеў, што гэта лінейны набор сімвалаў. Так, так. Лінейны. Всё. Так. Это адзінае, чым адрозніваецца. Там можа быць у гэтым вось наборы сімвалаў сімвал пераходу на новы радок. Але будзе другі радок. Ну, гэта ўжо там у адным стрінгу можа быць некалькі лайн. Выбачайце, гэта ўжо пытанне, як гэта будзе арганізацыя, але лінейнасць. Не, это не ёсць пачатак, лінейнасць. Это не мае значэння. Так як час лінейны. Не, ну так, я разумею, просто у нас ёсць стрінг, ёсць лайн. А вось тут пытанне, таму што... Любы лайн – это стрінг, але не любы стрінг – это лайн. Можна? Ну, канешне, так. Насамрэч тут, чакайце, па-першае, ось стрінг даволі часта ўжываецца ў праграмаванні, менавіта як стрінг, такі тэрмін. Так. Той же самы інтэджэр, то ось... Некая пераменная, там зменная, якая можа прымаць там значэнні нейкія ад нуля там да нейкія лічбы, так? Тое ж самае стрінг это тэкст. То бок это можа быць і адно слова, і ўвесь тэкст там некалькі кніг. Угу. Тое ж стрінг ну, проста як набор нейкіх сімвалаў. Так. Так? Ось, далей, стрінг у інтерфейсах використовується, зрозуміло, лінійно. У інтерфейсах так само використовується, але як звичайний рядок тексту там, звичайно. Ага. Так, так, так. Значить, несумненно, стрінг і рядок відповідати не має ніякого сенсу, бо лайн – це рядок. От у книзі – це лайнс. Але, разумееце, няма файнай прапановы тады на стрінг. І больш за тое. Прапанова сярадок яшчэ ёсць роў, На жаль, не абмяркоўвалі, але роу? У нас ёсць роу у табліцы. У табліцы. Так. Так, так. Я думаю, што магі... роу адрозніваецца ад лайн. Яно моцна адрозніваецца. Не, па сэнсу яно зусім не адрозніваецца. Ну так вось і нехай будзе для роу і лайна адно слова. І стрінг таксама не адрозніваецца. Адрозніваецца. Адрозніваецца. Не-не-не-не. Тое тлумачэнне, мне я цудоўна разумею, пра што гутарка. Гэта сімвалаў. Чакай, а роў, гэта ж гэта табліцы. Таксама радок. Это роў. Увогуле то гэта сапраўды слова роў беларускае вельмі дакладна адлюстроўвае вобраз. А чым это чэмпіянскі? Это выдатна. Это выдатнае супадзенне. Так, слупкі равы. Вельмі валы, так. Спадарства, я хацеў бы да Віталя найперш звярнуцца. Ці вы слухалі нашы... Яшчэ не паспелі. Просто мы пры кожным новым з'яўленні чалавека, вот я змушаны паўтараць это зноў-зноў, хто гэта слухае, мае сілы, яму ўжо збрыдла вот гэтыя мае частыя паўторы, але яны непазбежныя. Рэч у тым, што паводле, калі мы бярэм нейкую тэрмінасістэму за аснову, у нас тэрмінасістэма збудаваная над ёю, ці пад ёю, ці паводле яе, мусіць вытрымліваць наступнае. Адзін тэрмін сістэмы А павінен яму адпавядаць адзін тэрмін сістэмы Б. Нідзе не супадаючы, не. Это пажадана. Вельмі пажадана. Інакш кажучы, не нашая справа часам разбірацца, у чым яны адрозніваюцца. Пажадана, каб у нас усё ж такі это былі розныя тэрміны. Калі мы ідзем на парушэнне гэта, у тым выпадку, калі ёсць поўнае супадзенне, калі мы не можам ніякім чынам развесці, калі мы канстатуем поўнае супадзенне напаўнення тэрміну ў ангельскай мове, тады мы кажам, так, это абсалютна адно і тое ж. Калі ў нашым выпадку радок гэта тэкст не зарганізаваны ў табліцу лайн, а роу гэта ўсё ж такі таблічны радок. З фармальна гледзячы, ён не тое самае. І таму я горача агітаваў бы спадарства роу разглядаць асобна і наколькі это магчыма, ўсё ж такі пажадана пашукаць адпаведна. А што яно ў практычным сэнсе вот у дадзеным выпадку дае? Мы адразу ведаем, што это гутарка пра таблічны радок. Вот ро, нам не трэба казаць, што это таблічны радок. Мы адразу ведаем. Ясна, што ў большасці кантэкстаў гэта будзе, можа, не дакладна. Мы не разбіраліся ў гэтым. Я не гатовы адказваць абсалютна на гэтае пытанне, але у нас сёння пытанне гэтага і не стаіць. Нам бы трэба яго было паставіць у звязку з тым, што мы па-разному напаўняем line, string і ў нас row ёсць. Вот у святле гэтага нам трэба было б усё разглядаць у сукупнасці, так як мы рабілі раней, спадар мадэратар. Ну так, вось, это пажадана было б усё ўвязаць у адзін вузёл і разбірацца зусім адразу. Значыцца, добра, што string і string і line, зараз секундочку, string і line. Line гэта фізічнае афармленне. Вот у нас, напрыклад, шырыня поля там 10 сантиметраў, і наш стрінг, які патрабуе 50 кілометраў, ён не ўлазіць у гэтыя 10 сантиметраў, і ён будзе у канкрэтным гэтым полі разгортвацца, там, скажам, у 25 тысяч радкоў. А ў іншым полі ён будзе разгортвацца ў мільён радкоў, ці ў 3 радкі, у залежнасці ад таго, якое ў нас фізічнае поле. Такім чынам, гэта, я б сказаў, string і line – это паняткі рознага роўню. Наколькі я іх зразумеў? Ну, спадар Булойчык, ці я маю рацію? Можа тут string бліжэй да проста нейкай кавалку тэксту. Узгляді, ось адразу прыклады на карыстанні. Дзе, а, вот бачу, ага. Ага. Наступныя 8 стрынгаў, гэта камандны радок. Yeah. Ось. Командний рядок і ага. Command line options. Це менавіта функція команди. Там бачиш, тут стрін, це той ж саме, що line. Менавіта. То бок, яны выкарыстоўваюцца даволі часта. А давайте выйдзем, дзе яны ў адным сегменце і паглядзім. Можа там што-небудзь будзе. Ну вось. Не верю тады. Тут я ў слоўніку знайшоў адным, але слоўнік прастаў працаваць. Кавалак тэксту. Это кавалак тэксту, а радок это не кавалак тэксту. Это злева направо. Вот символы, ну, по горизонтали размещенные, все по вертикали размещенные символы, которые смещаются в одном, от краю до краю. Восемь, все. А стрим это... Набор. Проблема, что... Слово набора чего? Стрим выкористовывается довольно часто, как радок. Огульномовное слово, тысяча одно значение. Хай выкарыстоўваецца, это можа быць. Адно другому не замінае. У нас уже десятки таких выпадков было, калі яны контекстуальна супадаюць. Дрэва і расліна таксама могуць контекстуальна супадаць, але это не тое самае. А ў нашым выпадку расліна гэта string, а дрэва гэта line. Это конкретная реалізацыя string. Лайн это как бы... Чекайте, зараз я знайду тлумачэнне, по-моему, там было, где Ро тлумачыўся як лайн. Ну, Ро як лайн это сапраўды так, это таблічны радок. Ну, мы цяпер пра стрым не гаворим. Але у нас нема розных паняццяў для гэтага. У англійскай мове просто ёсць. Ро, напрыклад, у кінотэатры, так, гэта Ро будзе. Шэраг. Это не лайн будзе. Калі верш, это лайн будзе. Ро, можам шэраг гаварыць, можам, ну, спецыфікаваць. Можа, перад нами. Ну, але шэраг... Табліцы. Ну, табліцы, Ро, менавіта... Так, табліцы, табліцы. Гэта табліцы. Але, можа, не толькі ў табліцы. Мы не ведаем, гэтым трэба займацца. Ну, не толькі, але найбольш часта. Ці будзем мы цяпер гэтым менавіта займацца. Вельмі шэраг. Выдатное слово шэраг. А что, у нас оно занятое нечем? Неким термином, терминологичным значением у межах этой термины системы компьютерной. Ну, а как вы скажете тогда text strings? Шэраги тексту? Не, мы про ROW. Вы про ROW? Мы про ROW. Не, ну просто шэраг, я скажу, что шэраг я не за сюда посуду. Текстовый... Шэрада это... Ну, вельмі адпавядае стрынг слову. З гледзяча, ну, як я яго цяпер разумею, я яго да сённяшняга дня ніяк не разумеў. Мне заўсёды шэраг, хочацца далей нешта сказаць, звычайна. А чаму далей? Шэраг як самастойна, мне абсалютна неяк дзіўна гучыць. Шэраг чамусь? Шэраг нечага. Гэта ж не стрынг, як масіва сімвалу. А калі просто шэраг, ну, я не дзіўна ў шчырасці. Дык а ён будзе кантэкстам тлумачыцца, а што за праблема? Не, але ці ўжываецца шэраг? А што, слова string? Не, ці ўжываецца шэраг? Ну, ясно. Будзе ўжывацца. Будзе ўжывацца і нармалёва. Не, дык я ж не ў нейкім сказе, гэта ніяк не будзе. Я стаяў шэраг. Але там самастойнае слова шэраг, ну, вот это ро, так? Ён можа асобна стаяць. А ці можа ў нас оно быць асобна, не патрабуючы кантэкст? Так, шэрагі, калі гэта табліца, это ўжо кантэкст. Шэрагі ячэек ці перакладаць? Ну, яшчэ не як. Хаця адзінамоўная. А? Адзінамоўная табліца даволі часта сустракаецца у жыцці. Ну, менавіта выкарыстоўваюцца. Выдатна. Радкі, слупкі. Ну, а series of items placed in a row or line. З другого боку... Всё. Or line. У такім шэрагу можа быць і адна ячэйка, тады які гэта шэраг? Людзі. Я пачытаў тлумачэнне. Розніцы ніякай. Яшчэ раз скажу. Ну... Ну, тлумачыцца a row or line. Всё. Row... Гэта рад ці шэраг. Зараз шэраг. Вымаўляецца row ці row? Line. A row По-моему, ROW вымовляется. ROW это ж... Line array of characters as a unit organization within text files. И оно тлумачится один раз одно. Там у розницы, я еще раз скажу, нияк. И разводить их это было... Я так само не разводил. Мы уже не развели вас. Мы уже, я узгадал, что мы это разглядали, ROW. Да? И что мы там? Я допускаю, что радок. Ну это так бы глядеть. Да. Не, вымовляйте. Не, ну вымовляйте к ROW. ROW. Не ROW, так. А ROW. А ROW это река. ROW это сыры. ROW. Сырами пишется по-разному. Давайте звернемся до поліграфічної друкарської практики. Як ГТ речі у Ньюї називаються? Зараз я... У адриві комп'ютерного, адриві усякого степу. Закажу. У нас є поліграфічний словник зараз. Всьогодні продуктивізм. Row vector. Вектор радок. Так на словнику погляди, що там ще є. Так я ж на словнику. А це є string. Бо со стрингом значно большая проблема. Добре, я пропоную туди відкласти, розглядати это все три слова string, line и row. У нас сыры было не row, raw. Пам'ятаєш? Была таблица. Есть белорусский медовецких терминов characters per line. Сколько знаков в рамку? То есть не отрозниваем. А ROW что там? Line линия радок. Англо-белорусский медовецких терминов. И ROW там нема? ROW? Так я же сказал, радок. А, линия радок. А, line линия радок, а это ROW это только радок. Спадаться на консулово стрим. Мы можем, коли мы не використовуем его на ROW, мы можем використать слово шерах на стрим. Шерах обоче рада, что не наигоршая пропанова. Правда, вядома, яна занадто свежая для, там, скажем, неофитов мовы, для тих, хто. Або наоборот, для тих, кого чарада, це тільки овечки ходять чарадою. Ось, для старішого покоління, яке ведає, що таке чарада з вёски, як моя жінка перша казала, я ніколи не назову там з алюміну бак цебром. Бо цебр я ведаю як, драўляний, я от кажу, у цебрі ми після поля ноги мили. Ну, это цебр. Ну, вот с шерохом я кажу проблему, вот я гляжу, шерох и далее обовязково чаго иди. Вот абсолютно вот. Еще, правда, есть, ну, один шерох с... Добро, давайте отпадем. Это все, и будем разглядать три раза. Ну, добро. Але вам теперь стрим треба было бы для себя высветлить. Я лечу, что домовиться на тем, что это не радок. Это соправление, как последовательное знаку. А я думаю, что радок. Так. Что это просто абсолютно совпадает с радком. Яно настолько уживанное, так само, как и лайн, то когда мы уживем в слово шерох, ось, например, шерох индексованного пошуку, вы что-нибудь разумеете? А радок пошуку. Ну, разница есть. О, разумение, несомненно. Может быть, выкрастание там шерога, теней какое-то специфичное означение, там, на кшталту массива символов, да? Яно можно его ужить, как означить конкретное нечто. А большасці випадку, в агульномовному випадку, можна перекладати тільки як радок. Ну, не тільки, але лепш пожадане. О, що значить в агульномовному? Ми агульномовний не розглядаємо. Я так розумію, що в агульномовному мові стрілка має інтерфейс. Це менавіта агульномовне вживання. Це у програмуванні є, ну... Господарство, ну, добре, вам, я не ведаю, это лепш ведать. Я сходжу только вот что вот для меня с той информацией, якую вы мне влили. Ну, а с практики, да я не сустракал никаких стрингов. Просто тут мы не сможем развести файно терминологично. Я думаю, тут придется Ну, как у нас три терміни ангельські перекладалися одним словом «радок», так? Ну, принамсі їх з більшого їх агульномовне значення. Агульномовне значення може так, але ми ж не займаємося тут агульномовним, або ми обвіщаємо, що це слово «string» не є терміном. Тоді нам треба не розглядати це слово, лічити його не термінологічним. А коли, ми не можемо... Така різниця, як «little» і «small», так, англійська, это... і вона виключно в уживаннях, а не в сенсі. Так. Вот, і розібратися в цьому, от як ми одрозимо «little» і «small»? Ми можемо одрозити. Лайн і роу гэта. Калі яны термінологічнае значэнне маюць, нам трэба з гэтым разабрацца і прысвоіць кожнаму з іх беларускі адпаведнік. Але гэта чыста выходзіць з іх унутранай культуры, а не з тэрміналогіі. Ну, як я зразумеў адрозненне стрынг ад адначасова лайн і роу, лайн і роу гэта спосаб арганізацыі тэксту, так сказаць, на аркушы. Не. Альбо у табліцы, ну, адпаведна кажучы, ну, двухмерныя прасторы. Ну, двухмерныя прасторы. А стрынг – это паслядоўнасць, ланцужок, як хочаце так назавіце, нейкіх элементаў, расцягнуты на якую заўгодна даўжыню. Так, на якую заўгодна, выражаны ў якой заўгодна колькасці лайнз. А мы не можам разгледзець чыста тэрміналагічны бок слова стрынг. То бок, ну як, звичайно, стрінг вживається у агульномовному значенні, а ми можемо розглядіти менавіта як ось програмерський гэтый самый стрінг, який насамрэч масив символів. Ну, вот, ну масив я не ведаю, це дало до слова масив. Я все мені послідовність символів. Ну послідовність, ну не що. Ланцюг, так. Це не можемо ми просто позначити два слова, як два сенси можна на вас сказати. Хай ланцюг буде, так само файно. Одно, що у нас там ланцюг, по-моєму, вже зайнято. Може бути, це насамперед правильно. Тобто два сенси, як ми сенс, як ми робили для того ж інтернет. Тобто є, є сетева, звичайно, агульномовна. Так. Є інтернет, як так. Ну, може бути, то ж саме і тут треба робити. String як радок в агульномовному сенсі. Так, і як програмерські нейкі програмування, ось термін, які... І що у вас відповідність може бути? Ланцюг, до речі, доволі докладно відповідає. Ланцюг, добре, так. Бо є послідовність. Шерех, хочей, гэта форма. Яно може, якби, один ад одного особно. Плюс шерого. А ланцюг, это менавіта зв'язане. С ланцюгом так само не все так добре. По-моему, ланцюжок. Нет, ланцюжок is a finite sequence of symbols that are chosen from a set of or alphabet. Finite sequence of symbols. Менавіта послідовність. Послідовність. Чому я кажу послідовність? Group. Ні, group. Так все рівно, не зв'язане. Так, це послідовність. Так. Ну добре, господи. Масив може бути зорганізований нейким іншим чином. А послідовність – це виключно лінійна організація. Ланцюгами ніяких синонімів не можуть дати. Ланцюг. Ну шерех – це так само щось і побач чимсь. Не за чимсь, а побач чимсь. Але це приблизно тоє саме. Добрі слова і ланцюг мені подобається слово. Можемо поглядіти просто... Скажем, це не наступає, це не наступає ланцюг на некий інший термін. Ось наступає. Наступає, так? Chain? Проблема, так. Зв'язка. У нас є chain. Ну, коли ми кажемо про програмування, то там є chain. Chain. А до речі, chain є. А ми chain, до речі, сказав зв'язка, низка. Низка. Ну, низко яснейше за шерех, так? Не, я про чейн. За ланцюг, це за чараду. Да это все новое, это все, все специфичное. И мы не позбавимся этих речев, ну, неких специфичнейших. Бо, это шо же... Я кажу про чейн. калі ўжо казаць. Там дзе чэйн, там дзе прасходзіў ланцуг. Ну, спадарства, давайте будзем лічыць, што мы сёння першы раз вот прыступіліся, патапталіся трошкі па гэтым. Што той, што стрім і лайн усё ж такі не тое самае, а калі тое самае, то не ў усіх выпадках. Добра. Вам, вам сам кампутарнікам трэба разабрацца. Добра. Што нам такой прапановуеш, то Радо, у сэнсі лайн, роў і стрін у агульнамоўным такім сэнсі перакладаць просто як радок. Ну, а вынесці спецыфічна такое. Добра, нас ніхто, як бы, як то сказаць, не змушае да іншага, калі мы гаворым пра агульнамоўна. У агульнамоўным нам задачы такой жорсткай няма, якая ёсць у будаванні тэрміннай сістэмы. У чым спрашчаецца? Там уже мы перакладаем не слова, там мы перакладаем значэнне. А наконт терминалагічнай нашай працы, можа нам трэба зрабіць невялічкі ўхіл ад менавіта терминалагічнай формы? У нас і так ўжо шмат адхіленняў. І падаваць нашу працу як терминалагічную можам? Можа, ну, згарніце сваю думку. Я кажу аб тым, што мы засяродзіліся на менавіта на тэрміналогіі. А ў большасці выпадкаў мы ўжо пачынаем глядзець, як гэта перакладаецца ў канкрэтных выпадках, каб зрабіць гэта лепей. Можа, нам насамрэч трэба адыходзіць ад менавіта тэрміналагічнага фармату. А як тэрміналогія, ты думаеш, яна ў ізаляваны нейкай прасторы стварае. Я не зразумеў, што думаю, разговор пра тое, што ў нас даволі шмат агульнамоўных такіх рэшаў, якія выкарыстоўваюцца ў кампутарах, але ну, не зусім тэрміны. Тое, што называецца устойлівыя выразы, можа, нейкія там ці неяк так. І проста мы нейкі добры адпаведнік можам адкінуць на карысць проста другога з-за таго, што ён супадае. Ну, вельмі тэарэтычна гучыць. Вы маеце на ўвазе, што мы можам, вот у нас можа, ну, тэарэтычна можа за стрэнг замацаваць шэра. Так. Але гэта дрэнна з боку гледжання інтэрфейсу, калі чалавек глядзіць, што такое шэра. Фігня поўная. Я думаю, што нам не пагражаюць такія рашэнні, якія будуць не на карысць нейкаму кантэкстуальнаму выкарыстанню. Ужо аж настолькі. Бо мы ўвесь час з думкаю працуем, з думкаю, наколькі гэта прыжывецца, наколькі рэалістычнае тое, што мы прапаноўваем. І рэдка якія, я думаю, прапановы ў нас прайшлі. Я думаю, дапускаю, што не прайшло іх увогуле, якія было якія ну, кепска кладзіся на ў кантэксце, былі абсалютна непрымальныя ў кантэксце. У нас жа ж рэкамендацыйны характар, не абавязковы. Не, ну гэта ясна. Так, на нашай дзейнасці. А практыка на нас можа паправіць. Не, ну як бы я гляджу, у нэці паціху людзі як бы звяртаюцца, бо хоць нейкая стабільнасць. Таму шанец ёсць, што а стабільнасць у нейкіх вызначэннях, так. То есть вот ёсць одно слово прынята, і ўсё, не трэба там паміж 5 выбіраць, там 10. То есть вы баіцеся, што мы занадта фармальна будзем трымацца правілаў тэрмінатворчасці і не будзем зважаць на реальное выкарыстанне. Я не думаю, что нам это серьезно погражает. Серьезно погражает то, что в это может ну, как бы заблыть с того, кто в это перекладает. То бок, он уживе термин, где легче жить агульномовное. Так это не задача, ну, ведаете, это уже... Это перекладчика уже выбрать. Ну, дык. А мы ж не можам яму сказаць, што толькі так вот тут можна перакласці. Ён усё роўна будзе па сітуацыі. Так, сітуатыўна ён усё роўна будзе мысліць. Ты думаеш, слоўнікі агульнамоўныя не вырашаюць нейкія праблемы перакладу? Нічога падобнага. У перакладчыка ўсё роўна галава баліць. Вот ён глядзіць, бах, не падыходзіць ні адно з гэтага. Так. І трэба нешта іншае шукаць. Так, ніводнае з гэтых значэнняў не адпавядае. Гэта чыста дарэчая рэч, не больш за тое. Ну, калі мы прадугледжваем, скажам, выпадкі аўтаматычнага перакладу, то да, там іншая штука, там будзе просто тупа перакладаць, і ўсё. Ну, так, але мы ж з іншага боку менавіта тэрмін ахопліваем, так? Мы не можам ахапіць ўсё астатняе, бо гэта незлічоная колькасць, Нашая задача з усіх ўжыванняў выхапіць, вышчыміць тэрміналагічнае ўжыванне. І калі вы кажаце пра тое, што а можа это агульнамоўнае ўжыванне, ну дык для агульнамоўнага ўжывання там у залежнасці ад сітуацыі. Калі мы згаджаемся на тым, што мова інтэрфейсу гэта ў вялікай ступені не тэрміналагічнае ўжыванне мовы. То у такім выпадку там можа быць аўтарскія пераклады. І я думаю, што іх будзе поўна ў любым выпадку, што якую ўладу нам не дай, напрыклад, вот быў бы такі у нас міністэрства мовы, як міністэрства ўнутраных справаў, ці як КДБ. Усё роўна рэчаіснасць бы гэта разбівала. А я ўжо не кажу, што ў нас такога няма, і няма чаго тут замарачацца. Ну, так, это всё, што мы можам зрабіць, это напісаць каментар, што так, і так. Вот дженерал перакладалі разам. Вот здагадайся, што гэта дженерал. Разам. Агульнае я б зразумеў. Што яны пераклалі дженерал? У якім контексце? На ладах. На ладах, ну. Разам. Але збольшага гэта пераклад файна. Не файна, але... А я перачады, ну ладна. Мой торрент. То есть вот ну разом дженерал пераклаў чалавек і што? Добра, пайшлі. Разам, замест агулам можа. Так. Ну, агульна, там, не важна. Ну, пайшлі далей. Вось ёсць у нас variable. А, чакайце, дык са стрінг мы нічога не робім. Мы вырашаем, як агульнамоўнае выкарыстоўваць радок. Ну, папярэдні так. Ну, папярэдні так, але як бы на вас, на камп'ютарніках адказнасць... Трэба развязаць сэнсы, лайнераў. Так, так, так, так, так. Паглядзець, ці яны разводзяцца, ці гэта поўная сінанімія ў іх. Для мяне яны яшчэ як разводзяцца. Гэта аграмадная розніца string і line. Вядома, line можа быць string у некаторых выпадках, але агульна, это ўжо не агульнамоўная, ну, а спецыфічна камп'ютарная. Добра, далей. Variable. Изменная, переменная, отменная. Ну, отменная тут не по сути. Ну, так, не выдается это. Пропанова такая. Ну, математичная, это изменная, мне сдается, математичная. Ну, изменная. У Беларуси так уживается. Пасуя нормально. Ну, я мою новость. Математичный словник, а что на это? Переменная, изменная. Изменная. У там, вот якраз старэйшае пакаленне вам бы запярэчылі, і слова адменная, адмена, гэта ёсць варыянт. А на беларускі да зменная. Зменная. Ну, это шупа пайшоў. Адменная, оно асоціюецца з тым, што... Адменілі. Адрозная, не, я кажу, якраз такі... Адменная, ну, тады адметная. Не, ну, гэта ёсць, чы ёсць і адмены. У каву сэчы, там, можна Устанкевіч. Варіант. Так. Устанкевіча, я дапускаю, што это ці не Нестерова прапанова адменная. Менавіта. Нестеров пераменная, казав. Пераменная, так? І, а для мене слово адменне насамрэч як адмяніць. Як штось адмяняць? Ну, разумею, ну, але адмяняць... Адмяняць. Адмяняць гэта і ёсць змяняць. Ну, вось, а для мяне гэта як скасаваць. Як скасаваць. Але гэта не толькі для вас? Ну, я маю на увазі, што... Але адмяняць у якасці варыянту... Ёсць тут момант. Гэта ты не меш нейкі фіксаваны варіант, ўжо ёсць варіант. Пераменная яна то такая, то сякая. Які ж набраў? Можна зімная наўраць. Я не займаю тут нейкай выразнай пазіцыі, я хацеў бы проста апроч пераменная на фоне таго, што зменная. Не, ну БНТ дае велічыня зменная. Так, мне здаецца, гэта найбольш БНТ. Таму адменная. Я ж вучыў паўгода матэматычны аналіз на беларускай. І нам лектор казаў зменная заўсёды. Ну і выдатна, я не супраць. Краса адвечная, адменная, памяць адменная. Гэта адменна. Ад усіх наскрозь адменна, я люблю цябе адну. все. Не, ну, вядома, это просто калька з расійскай адменнай. Значэнне выдатны, цудоўны. Ад усіх. Астрэйка пісаў. Это не апошні радок, папярэднія там варыянты былі. Адменнае здароўе, напрыклад. Адменнае гэта якое? Адмененае? Ёсць вялікае пытанне. Я не супраць зменнае, калі гэта замацаванае, у БНТ замацаванае. А што ў савецкіх слоўніках? Ну, пераменнае. Савецкіх, постбеларусізацыйных. Зменная была ў 2001 годзе, там нейкі слоўнік. Расійска-беларускі матэматычны, мне здаецца, да? Ці што? Ну, чудо зменна. Агульнамоўная перамена. Так, пашукай з расійскай пераменнай. Пераменная. Пераменная. Расійскай перакладалі. Вядома, адкуль яшчэ? Зменная величыня рускай. А, это математически. Не-не-не, менавіта агульнамоўны. Ну. Пераменная, конечно. А-а-а! Не, это физмат. Стоп. Есть физмат, есть пераменная. Натурально пераменная дарить. Сам пользу было нечто. Это вариант переменная. Переменная в сенсе не variable, а то, что меняется. То есть то, как куда. Пераменная. Universal. Так. О, заначачка. Заначачка. Хай ляжыць. Ну, не ведаю, я баюся, што яна тады за яна хоць нешта яшчэ цяпер каштуе, калі пойдзе такімі тэмпамі, это вы запалак не купіце. Нормально. Одна запалка будзе. Я адзін раз на зайчыкі, на нейкі там, які менш за даляр было сума. Замежнікам так спадабаліся, што я на гэтую суму аж 20 баксаў. Так што трэба прытрымаць галоў. Добра, чакайце замежнікаў, якім спадабаецца там, што музей. Снімаць, гэта чутка, ці не, на купюрах 50 памянялі паводле новай? Так. Ну яны ж надрукоўваюць увесь час, то, канешне, будуць мяняць. Вельмі шмат новых грошай. Прайшло праз мае рукі як ніколі. Апошнімі месяцамі. Ну, вас мама не пасылае ў краіну. Я ў банкамата грошы здымаю. Пераменны, зменны, заменны. Гэта агульнамоўнае. Пераменны. Зменны ёсць як агульнамоўнае. Цяпер пераменна. На я. Переменная, сущ математическая, переменная. Нет, так. Але математычны цкак, это изменная. Не, а я вот як раз хотелось переконаться, что яны менавіта так и зрабили. Математычная энциклопедия изменная? Изменная. Математычная энциклопедия правильными людьми рабилася. Поглядите, як там имены уласные. Там есть додаток. Математыкі выдатныя, імёнамі якіх названыя там розныя функцыі і так далей. І пачытайце, як там асвоена. Гэта Акадэмія навук абдалася б з людзьмі. А ў якім годзе гэта выдавалася энцыклапедыя? Математычная? Ну, прыблізна трэці год, мне здаецца. А ці пяты? Довольно сучасна. Зменная у беларуска-расійскім няма, пры тым, што тут бываюць значна лепшыя слоўцы за расійска-беларускі. Ну, зменная цудоўнае слова. Вядома, што пераменная мы не можам прыняць. З вядомых прычынаў. То пайшлі далей. Можам ісці далей. О, ступні сядзі. Шэйн Шэрт. Дарэчы, можа і не сядзем. А? Можа і не сядзем? Можа і не сядзем. Слова сумесны толькі пры вялікай бядзе выкарыстоўваць адразу. Не, давайце мы пойдзем ўсё ж такі адзе слова. Тому што для шэд прыдумаць можна. Не, карацей, сэнс такі, што ось звычайна гэта нейкі рэсурс, які мы ўжываем. Удаступніць, так? Ну, мне здаецца, я разумею, пра што гутарка, так. Это ўвогуле слова дзяліць. Так? Агульнамоўнае значэнне, зараз пачытаем. Дзяліць, мець супольнак. Мець у агульнай, у агульным доступе. Што мець супольна ў агульным доступе, так. Так. Угу. Угу. А карыстаю так, даць агульны доступ, агульны доступ і агульнадаступны. Гэта, ага, мы ведаем, хто гэта. Гэта я, і прапанова дрэнная, але я так карыстаю. Мне спадабаўся, спадабалася прапанова Алексея Нестерова. Я на ніжэй. Стабілізаваць? Не, выбачайце. Стабілізаваць асацыяцыю. Я думаю, што праз гадкоў 50 это можна было б ўжываць. Так, яшчэ рана. Але яшчэ вы якраз ехалі. Якраз той самы сэнс. І разважалі пра той самы сэнс. Адняць ад уласніка і самога ўласніка у найлепшым выпадку, скажам, зрабіць агонь. Выслаць, а ў горшым расстраляць. Не, ну гэта не праўда. Гэта не пройдзе, ну покуль ёсць людзі, якія яшчэ ведаюць, што такое савецкая ўлада. Тады абагуліць лі, абагуліць. Абагуліць гэта абагульненне. Нет, это обагульнице, обагульнице. Обагульнице, обагульнице, как раз развести. Так, так. Але теперь, але на сам речь... пропоновал свой час. Але яны разведены у слоўніку, але на сам речь все уживают обагулить и у тым значении. И обагульнице так, туды так, и сюды. Так. Оно, тому я не прижилось, это мне сдается. Не прижилось, а за одной простой причины. Нема кому за этим сообщить. Mm. Это вельми редко выкористовывается. Коли бы оно было у частном користанні, коли бы нон-стоп выходили книжки, кніжкі па беларуску людзі карысталіся, яны б ужо пачалі падрозніць. Бо часта ўжываецца абагуліць у значэнні абагульніць. Абагуліць гэта вам таксама нейкая савецкая рэаль. Я не ведаю праўда, што яна значыць. Абабшчыствіць. Ну так а што яна значыць? Да тое самае. Зрабіць агульны. Калектывізаваць. Калектывізаваць. Так, але яно не мае. Так, усё адносіна на калектывізацыю. Не, слово коллективизовать, ну это просто люди, это просто поставить крыш на все нашей працы. Просто это с нами никто не залечится, серьезно говоря. А все сегодняшнего дня поставить крыш на добра. Сева, я вельмі рады, што вырасла пакаленне, якое не ведае, што такое Ленін. Вось, это не можа не радаваць. Калектывізацыя. Я проста не ведаю, што такое нармальны сэнс слова калектывізаваць, без прывязкі да нейкіх гістарычных алюзій. Сева, ўсё, што вы скажаце яшчэ пра гэта, мне ўсё зразумела, ясна і не мае сэнсу біць язык аб зубы. Ёсць, ведаеце, ну такія, ну як это сказаць, палі, на якіх трымаецца наша сведомасць. Вось, хочам мы ці не хочам, яно будзе асацыявацца найперш гэтым. Гэта так, гэта. Так, сведомасць трымаецца на тым, што гэта сцяг фашысткі. І мы не можам на гэта не зважаць, дарэчы. Чаму мы актыўна з гэтым змагаемся? Мы з калектывізацыяй змагацца, мы не можам змагацца з тысячамі, як то сказаць, найдзічэйшых уяўленняў. Нам дай Божа расказаць пра тое, што сцяг узнік да таго, як фашысты ўзніклі. Хаця б з гэтым разабрацца. А яшчэ калектывізацыю, слова калектывізацыя, займацца адбельваннем сіламі суполкі, якая стварае табліна-сістэму кампутерную, я думаю, ну, бессэнсоўна абсалютна занята. Ну, добра, давайте зробім лепшы тэрмін. Що, давайте. Чекайте, абагуліць. Чаму сумесна? Хай, удаступніць. Палянізм, але... А сумесны. Што? Чаму слова сумесны, чым кепскі сумесны. Так. Гэта супольнае месца. Гэта проста калька з расейскай. для слова супольне. Супольные дзве паловы, якія сыходзяцца разам. Ну, як бы два карыстальнікі, якія ўяўляюць сабой дзве паловы масіву уласнікаў. Не, з гэтым добра. Сумесна просто калька, найдзічэйшая, якой няма ў натуральнай мове. Ёсць слова суполка, а сумеска няма. Суместка. Добра. То у нас застаецца супольная агульная. Супольная агульная, але спадацца, вы між сабой, вы ў нас рэпрэзентуеце кампутэрнікаў, дамоўцеся, чым мы будзем займацца. Ці мы гаворым спачатку пра дзеяслоў, ці мы спачатку пра прыметнік гаворым, ці мы ўвогуле іх асобна разглядаем, так як у некаторых выпадках згаджаліся на тым, што мы не будзем старацца захаваць гняздо слова ўтваральнае. Ні, тут, я думаю, якраз такі мае сэнс захаваць. Пакуль што, прынамсі. Пакуль што, добра. Просто прыметнік прыдумаць проста. Mm-hmm. Вельмі проста. А вось дзеяслоў... З дзеясловам значна складаней. Mm-hmm. Дзеяслова няма. Так? Mm-hmm. Значыцца, прапанова была абагульніць. Давайце паспрабуем яе круціць. Я, напрыклад, сабе абагуліць. Ліць. Дарэчы, вось у кампутэрме там клёка каментар, што зрабіць абагулін можна выкарыстоўваць абагуліць, абагуляць. Абагуліняць хацелі, можна абагульваць. Але не абагульняць. Абагуліць і абагульніць. Ёсць розніца. А ён нешта яшчэ пісаў. А якая розніца ў чым? Ну, абагуліць і абагульніць, як ты казаў. Зрабіць. Вот я на конт гэтага якраз не выказваўся, канкрэтна чым яны разведзеныя. Абагуліць, зрабіць агуліным, а абагульніць, это значыцца прааналізаваць, зрабіць агульную выснову са сказанага. Звесці да чагось ты агульні. Ну так. А не зрабіць агульным. Ага. Добра. Значыцца, прапанова абагуліць, і ад мяне прапанова, это не значыцца, што яна ёсць вынікам доўгіх пакутлівых роздумаў. Таму я за яе не трымаюся, але для, так скажам, падняцця тонусу абмеркавання у даступніц. Ну, гучыць зразумела. Так, але не штучна. Але яно будзе пхацца з даступным, да, і але што нас шэт. А як на доступ падзяліцца? Падзяліцца. Печанюшкай. Падзяліцца. А шэрінг. Падзяліцца? Дзяленне. Я вось з дзяленнем будзе, канешне, так, пхацца. То бок. Падзяліцца і падзяліць. Падзелены. Як падзелены, шэрінг не можа быць. Шэрт? Абагулены. Все эти поделены. А, на кавалки? Слово поделиться. Ну, по-моему, не удалось это подало. Не, ну абагулены оно подыходит по сути. Абсолютно. Один абагулены. И оно исторично с пэўным реалией связано, а не тут. Вот мне пишет Новицкий, например. И он досылает мне про Dropbox фильм. І ён піша, я табе расшэрыў. Расшарыў. Аж расшэрыў, па-моему, ён піша. Можа, расшарыў. Вось. Адсюль па-расейску, ну шо, шарыш? Вось. Ну, вядома, боже ты, мы там шарікі. І шарыць, або шарыць у значэнні шукаць. Вачыма вадзіць, скажам, ці рукамі, ці вачыма. Дзеля, так. Я думаю, что это контаминант такі семантычны. Это феня ўвогуле, калі хто не ведае. Ты пра што? Пара расхіцейская вось. І яно супадае так, і яно супадае вот з гэтым шар або шэр. Ну, значыцца, гэта ніхто асабліва не праймаецца. Не праймаецца, але тэрміна па-расейска толковага няма, я так разумею. І таму выкарыстоўваецца такім чынам. Вот як у гэтай фразе будзе гучаць, як гэтая фраза будзе гучаць са словом абагуліць. Я табе абагуліў. Я абагуліў фільм. Я чаму табе? Я абагуліў фільм. А это значыцца, што любому ён зрабіўся даступны? Гэта ж ён зрабіўся даступны толькі мне? Ён мяне улучыў у кола тых асобаў, каму ён будзе даступны. І таму адрасат павінен прысутнічаць. Ну, звычайна прысутнічае. Можа, не павінен прысутнічаць? Не, можна сказаць, што шэтуол там і... Ну, не, так, але адрасат всё роўна так. Ёсць. Ну, і слова «шэр» абавязкова прадугледжвае адрасат, бо ў слове «шэр» не закладзена для ўсіх. І оно гаворыць увесці яшчэ кагосьці, пашырыць кола карыстальнікаў. У выпадку тады абагуліць руна набывае трошкі іншае значэнне. Так? І я зразумела, што гэта не так звыкла, як абагуліць рэчы нейкія. Так? Ну, а чаму і не? У калхозе, калі ўжо пра культывізацыю гаварыць. Карову абагуліць. У калхозе таксама карова належыць толькі... калхознікам. Яна не належыць усяму народу, а толькі калхознікам. Ну, нагадаю, што калхоз это кааператыў, значыцца, толькі той, хто ўваходзіць у кааператыў, маюць роўныя правы на гэтую ўласнасць, але ніхто іншы. Аб калхозіць. Калі да гістарычных рэалій я ўзгадаў. У рускіх, дарэчы, няма нармальнага тэрміну. Іх раздзяляць савместна использаваць ресурс. Абагульны ресурс добра. А талака на што? Што? Ну, наогул, да, паняцце шэр. Ну, это я лісці гумару. Тэрмін ён добры з усіх бакоў, апрача калі тычыцца чалавека, але проста да гэтага тады трэба прывыкаць. Так. Таму што ў астатніх выпадках ён проста цалкам. Але глядзі, шэ сапраўды пазначаецца каму, калі ты ў Windows. Так, а слова абагульнасць, агульны это ўжо для ўсіх. Хоць! Як я вот выше трошки сказал, коли говорит обагулить маёмасць, де-факто это не для всех, а только для тех, кто уваходит в певную супольность. Ну, просто оно перестает быть индивидуальным. Ну, и обагулить у гэтым, гэта мае на увазе, предугледжвае, что оно перестает быть одного уласника. Так, а вот тут пытание, как раз таки, может, оно и не перестает. Ну, в сэнсе, уласнік той же самы адзін, але ён проста менавіта дае нейкі доступ да... Ну, трэба пагуляць з гэтым доступам, справді, шэра. Да. Абагуліць. Ён не аддае камусьці гэты ось, там, дыск там ці што. Ён захоўваецца ў ягонай уласнасці, але проста ён... Скажы, ты магу даць пачытаць. Слово «даступніць»? Ну, яно файна кладзецца мне на шыю, хоць выглядае штучна. Яно выглядае штучна, можа, так, бо... А набярыце, калі ласка, удаступніць. Просто ці ёсць удаступніў, удаступнілі. Розныя формы там, не толькі інфінітыў. Інфінітыву якраз можа і не быць. Гэта калька з польскай. Ну, свабода, архэ, Пётр Рудкоўскі. Ну, от я, між іншым, не ведаў, што ў польскай ёсць такая мова, але... Я бы просто поставился як до новотвора и не более. Удостемпнить. Ну, коли свое слово есть, а вот Сандрен. Вы маете на вазе про... Обагулить. Обагулить. Ну, тут выключно в связи с костелом. А же, ну, процитуйте, як там... Нам удоступник, так, мешканный, нам удоступник, ну, все абсолютно докладно вот наше значение. Добро, давай... Помешканне удоступнил, то же самое, он некую информацию удоступнил. Зробил доступным для некого, нам удоступнил. Я в свою шаргу прикладаю слово «удостемпнить». Давайте показать. Можем... А, ну, так самый цікавый падыход. Да. Ну, ну, так, правильно. Правильно, так и треба. Где-то... Ну, так само не зебу польску. Сельский. Так, стоп. Думаю, что будет банально пробить. Ну, у вас круто. Николай Шер, поляки. Ага. Популяризовать, робить доступно. Яшчэ рассакрэчваць. Обана. Гэта канкрэтнае выкарыстанне ўжо. Расшыфраваць. удостępніць таємніцю військову, засекречувати воєнні таємниці. Ну, з нікого боку, коли ми шерифи, то ми з нікого боку і розсекречуємо. Розкриваємо. Відкрити. Відкрити. Ну, буде пересечення правди з цим, з опином, і так далі. Файл ми відчиняємо, бо тут штука. Ясно, зараз правда. Мы про это и говорили, когда мы open разглядали, мы шли от образа, так как звери. Окно. А дальше, а когда открыть? Файл? Ну, а те share. Что? Share? Ну, открыть диск. Открыть диск. Share. Вот оно будет сутыкаться с агульномовным. С агульномовным и зачинить. Ну, а як можна диск відчинити, зачинити? Як воно буде пересікатися? Я вже не кажу, відчинити, зачинити. Просто той чоловік, який не ведає, що ми, не усвідомляли, не усвідомляє той, що ми файл відчиняємо, зачиняємо, і він буде лічити, що це є open, а не share. Ось у чому річ. Коли б ми собі уявляли, що у нас закрите білоруське громадство, якое просто користається тільки білоруською мовою. Це все було б значно простіше. А це буде 99% наших користальників, для їх білоруська термінологія, ці програми перекладені, буде ці не одним з перших продуктів, які вони побачать по білоруську. Розуміло. У мене зараз думка народилася. Ну, так само. Нібито про колективізацію, але відворотний капіталістичний бок. Прикольно, як это расприватизовать. Деприватизовать. Альбо деприватизовать. Довго вымолвать. Ну так. Слухайте, а что мы с этим супольным? Так, нет. Ну и... Засупольить. Засупольить. Просто слово обагулить нам треба себе уявить контекстуальное використання, наколько яно шурпатое. Наколькі ми хутка можемо призвичаїтися, чи не зможемо призвичаїтися до гэтага, а наколькі воно дзівна і дзіка гучить. Бо калі б, тут проблема психологічна, про яку власть говорив. Нам тяжко, думаю, будзе, как і нам, а як посполітому кристальнику, які, так скажем, не призвичайні до таких мовних експериментів. Вось, не настільки відкриті до мови, як ми. Наскільки легко можна буде це сприймати? Наскільки легко це буде читатися? Наскільки малим буде супротив? Це наоборот. Добре, можемо поглядіти випадки. Так, випадки поглядіть, яких це... Калі ласка, абагулі... Абагулі? Абагулі, абагулі, абагулі, так, так. Абагуль, там, скажем, гэты фільм, так? Абагуль гэты фільм. Абагуль мне гэты фільм. А ці не мог бы ты абагуліць гэты фільм мне? Дык абагуліць і табе. Ну, ёсць такое, не? Не, ёсць, і тут так. При тым, што слова то добрае, але слова агульных – это той, які ўсім. А шэр – это... Ну, далеко не всем. Вот в чем речь, в чем проблема. Удоступнить. Чем кепское слово удоступнить? Штучность. Нормально. Штучность. А я учусь их на новотвор. Ну, оно и есть, сама что она. Для нашей мовы это новотвор. Ну, конечно. Я думаю, легко проживется. Я колись у розмові з такою слово вже уштучняти, так, на ходу. Всі зрозуміли, ти не маєш. Робити штучно, так? Нічого дивного, бо приставка прозриста, колір прозристий. Все побудовано вельми простими, просто я сироткі. Абагулі зробіть особисте власне колективним громадським. Абагулі, звичайно, про що-небудь конкретне. Майомість, землю. Ну, это можно пережить эту конкретность. Да. А вот чего мы не можем пережить, это колькость тех, кому робится доступным в вынику об агулине. Вот о чем штука. Я про супольне все ж. Супольне, так? И так. Ты... Супольне тут так, моя полова, корень, пол. Супольне. Так добре, а здесь словом ты... И тому и оно... Нават у гэта упирается. Просто условие полова есть концепт дзелення. Чаму яно і можа выкарыстоўваць слова супольны? Нейкі патэнцыял мае семантычны для нашых задачаў. Усупольніць. Ну там можам я выдумаць суполіць, супольніць. Усупольніць. Ну, не далеко. Ты не мог, так, супольніць мне гэты файл. На гэтым фоне удаступніць лепш. Так. Можа, толькі у тым, дзякуючы таму, што вы пачулі гэта на 10 хвілін раней? Нет. Уже пачалі зіп. Абсуполіць гэта ўвогуле жах. Абсуполіць. Ну, абсуполіць. Усупольніць. Гэта як, ведаеце, як падмануць. У якім же я не адчуваю. Не, не расійскае слова такое ёсць. Аб. Абсупоніць? Не аб'єгорыць. Аб'єгоніць? Я не. Ну я ж так. Аб'єгоніць? Помніць. Это у вас абсупоніць такія асоціацыі? Ага. Не, ну. Добра. Чаму не чакана? У дадатак, напрыклад, да удаступніць, не пакінуць тое ж самае даць. Просто доступ, дать доступ, без агутки. Так, не одним словом, а... Не одним словом, но просто мы треба вычерпать махчимости диаслова, переконаться, что мы не можем ничего придумать, и только тогда починать на одно слово, ну так скажем, обходные шляхи. Дать доступ. Дать агульны доступ. Агульны, відаць, трэба прыбраць адсюль. У з перакладу. Share. Дать доступ. Абагуль толькі што ўжываецца, канешне. Абагуль мне будзе, канешне, дзіўна. Ну... А з іншага мне? Абагуль мне. Агульные. Абагуль это значит и мне, и тебе, и соседу. А если так говорить, вот когда абагуль для меня, это уже иншая речь. Але расшар мне файлы, если так по-русски надо говорить. По-русски говорить я не упомню, что такое есть по-русски. Не, мне нравится так. А, вы маете на увазе, что адресата не вас, звичайно, по-ангельски? Незвычайно есть. Ну, не, ну, я не могу. Коли нема, то это продугледжуется. Альбо ничего не продугледжуется. Это контекстуально зрозумело. Для всех. Так, так. Ну, такие абагуль то самое. Абагуль для всех, але абагуль без всякого контексту для всех. А share это, ну, есть там адресат, так? Ну, а как иначе может быть, люди? Ну, поделись, а с кем? Ну, share files with your friends. No. Так? За все это адресат есть. А, виз. Але там есть... Для кого? Правого для... нема. Так. Никому, а для кого? Есть тут певна... Ты нормально гучить. А бабуль для меня. Потому что по-английски share somebody так само глупство полное. Так. Так нельзя сказать. Так. Это само тело somebody? Это... А бабуле джонку можно тогда? Коммунисты хотели, да. Хотели. Вот как они это зарабили, теперь бы мы не мучились. Честно. Она была скриптом. А что вы маете на увазе? Мы не мучились. Я хотел бы доведаться, у чем я мучаюсь для мучания. А ну тогда спокойно сказать, а багуль мне там нечто. Ага, в этом сенсе. А багуль мне на нем. Так, share with. Давайте share with. Ну, добра. Слово господарство, а ці не пагуляць нам з прыстаўкамі? Зараз прапаную, ну, ізноў такі практыкаванне найперш для розуму і уявы. Але хто ведае, можа вам спадабаецца. Не дай мне доступ, а надай мне. Ну, добрае, што? Што надаць? Надаць у значэнні шэра. Не. Надаць просто одно надаць. Так. Надаць не будзе. Добра, іншая прыстаўка. Падаць. Прыдаць. Так тут просто навошта з прыстаўкамі, калі слова даць ўжо будзе значыць. Дай мне доступ. Без доступ. Вот, вот прыстаўка патрэбная для таго, каб паказаць прылучэнне яшчэ нейкай асобы да кола ўласнікаў. Ну, калі не ўласнікаў, каму гэта дазволена карыстацца? Ну, аддаць гэта не тое, раздаць таксама не тое. Падаць, пададзены каталог. Не. А можа пагляд з падзяляць? Пачакайце, у тым кантэксце, што там абагуль для мяне, дзе не падыходзіць гэта? Да, вось я б прапануваў бы прайсціся па выпадках з словам абагуліць. І паглядзець. Шэрт абагуляны. Для мяне значна лепш за мяне. Шэрт. Бо для мяне там гэта яснейшы адрасат, чымся мне. Ну, як бы... Адлегласць, чым большая адлегласць, тым лепш. Вот у нашым выпадку для робіць большую адлегласць, дзякуючы пры назоўніку. Абагуль для мяне. Не, ну добра. Вот для цябе я абагулю. Для цябе я гэта абагулю, а для яго не абагулю. А калі абагуліць з некім? А это што такое? Ну, гэта share with, абагуліць з. Это значыць злучыць у адно. Гэта для, абагуліць для. Это фільм «Муха» глядзелі? Вот яны абагуліліся. Просто это можна перакладаць на беларуску, вот это выраз улічыць, share with, як абагуліць для. Добра. Давайце, это цікавая прапанова, это цікавая прапанова, і я думаю, што як працоўную, ну, добра, ладна, яе можна было б выставляць. А у нас давайце дзве тады ўдаступніце гэты вот варыянт. Паглядзім, што так, ўдаступніце як нумар 2. Паглядзім, якія будуць, якая рэакцыя. А падзяліць. Падзяліць яшчэ, так, Алесь, вот. Але тады праблема... Падзяліць – это тое самае, што раздзяліць. Шэрт пачынаецца. Это пабіць на часткі. Не-не, там... Тут жа дзеліцца што? Дзеліцца... Нехта падзяляе мае погляды. Які тут часткі? Не, людзі, Алекс, тут нормальна ўсё, а калі далі, вот шэрва, не шэрт не пачынаецца. Вот там ўже будзе дзіўна гучка. Там ухопіць два слова. Шэрт падзелены. Подзелены это як падзелены. Потому что калі я бачу падзелены дыск, падзелен не файл. Так. Ён падзелены. Это шлянёнка. Да, крышка. Так. І ў купальні. Там руки ноги. А чатырох трубаў. Падзелены гэта менавіта тое, падзелены дыск. А як? Ну, дыск, то так, а вот наш, Partition у нас. Тут же не делится объект, тут делится приналежность у некой ступени, ну, доступность. Нет. Тут право делится, право навод не делится, а поширается. Давайте обагулить. Будет два варианта и все. Тут, ну, нема с гэтым поделить, разделить, оно... Добро. Shared information. Могли shared database, файл, обагуленная база, обагуленный файл, обагуленная информация. Ты просто обагуленная. Не, а вот агульная, это больше general. Потому лепш обагулены. Ну так а что в этом тренде? Я не так. А вы здесь нас обагульнены, потому что так, мы сейчас уговорили. Обагулены, обагульнены. General database. Давай. Вот это... Я разумею, что... Есть еще share, как менавито, как элемент этого самого агульного доступа, обагулення. То бок, например, share name, это вот назва объекта, який має агульный доступ. Ну, обагулены, а что тут? Да не, я маю на увазе, что share, это... Назовник. Ага. Это вот то, что у нас доступно. Это называется шея. А часто люди, я ничто не помню. Ну, есть такое. То есть ты некому, там, некий диск, кажешь ему шея. Угу. Да? Угу. То есть после этого он имеет шея на им. Ну. Ну, это может быть диск, ты его рубишь там огульно. То есть что по-русски, да? Шара называется. Именно. Может, по-русски шара. Я где-то. Обагуленный. Обагуленный. Обагулок. Шея на зоне, где и шея на ем, как обагуление. Вот, это же не обагульнение. Обагуление. Обагуление. Обагулка, обагулок. Обагулок. Обагулок. Обагулок. Не, ну, до речи, шара и обагулок, это одноворонник. Так, так, так. Так, мы уже одразу можем... И можно пропагандовать обалы. Сленговые проповедники. Так, уже у конца кожного... Да, а чем обагулок больше за шару, скажем? Файно гучить, зрозуміло. Ну, оно без нас потворится. Я сподіваюся, коли оно реально почне працавать. Так. Ну, а як русські? Ну, послухай, а як русські обиходяться, от ввогулі нема нормального перекладу шири, обиходяться ніяка? Ну, от як я не обиходяться? Ну, от шара – це неофіційно, а як неофіційно? Совместно. Не, что такое назовник share по-русски? Для меня дивная это реалия, по-перше. Элемент совместного доступа. Ну, что такое? Ну, так так само. А коли оно набывае асобнае імя, ці просто маецца на увазе тое імя, якое ўжо ёсць. Вот коли оно стало обагуленным, яно для гэтага яму стварылі асобнае нейкае новае імя. Ну, шэна ім, гэта і ёсць его на імя. Ну, допустим, ладно, ёсць файл там... То, что мне так само не зусім ясно, про что вы говорите. Readme.txt. Значит, я его обагуливаю для некой группы людей. Так. И вот это share name, ён же readme.txt и застоится. Нет, а можно подать любое иншее. Это то же самое в интернете. Вот это URU, это и ёсць его share name. На великим рахунке. Ага. То бук файл там на сайте вот он называется, там некий индекс HTML. А share name его это весь вот, ну, как так. Его можно подать любое, какой угодно. Буквы name, share name, это же я. Google не шукает, где у нас пробую слово, значит, беру лапки, оно еще ровно его. Тогда можно просто имя для имя, обагуление. Не те лапки, так я допускаю. Так ты сам не подумал. Что ему Google некорректно шукает, когда взять у кости, и он все равно шукает не только это исполучение. О, да рыши. Вот где-то так само. Что-что? Шаровары. Шаровары, да. А мы ж не обмерковывали это уже, software and shareware. Ну, обмерковывать мы это серьезно этим не занимались. У нас это не мельгануло. Это software. Freeware, shareware мы вырешили. Да. Потом. Ну, я бы не связывал shareware с shareware. Ну, а ты говоришь, что такое же это шаровары? Это что? Шаровары. Это не программа. Ну, это так само не что-то такое обогульненное. Было, потом я, конечно, далеко уже пришло сюда. С такое значение, так? Так? Да. То лепше мы про это не будем размовлять сегодня, так? Ну, пропанова, я думаю, что прогучала. Теперь мы ничего не народим нового. Гутерка только про дериваты, вот вытворные. Слушайте, гунка народился со словом «удялить». Это удел. Доброе. Удалить. Так и поделить там. Не, величная разница. Удели мне. Это, ну... Для меня выглядит дивно. Ведаеце, ну, Сева, ну вы ж разумееце, што калі б было простае слова, то ўжо ім бы ўсе і карысталіся. Ясна, оно не можа быць слова, якое б мы не прапанавалі, якая б не была прапанова, яна будзе для вас дзіўная. Бо на гэтым месцы, гэта месца не занятае нічым. Абагуліць і удаступніць, я разумею, а удзяліць? Ні. Ну, па аналогіі, удзялі мне увагу. Пачакайце, людзі. Так. Гэта, пачакайце, давайце мы спынімся. Гэтыя два слова нормальна ўсё пакрываюць. Ну, добра. І не трэба нам яшчэ нешта прыдумляць. Не, ну я разглядаў бы. Ну, калі будуць прэтэнзіі да іх, тады можна разглядаць далей. Всё, хадзі. Не, ну... А чым кепскае гэтае слова настолькі? Калі яно непрымальнае, давайце мы яго канчаткова адкінем. А чым непрымальнае ты? Каб прымаць яшчэ адно. Вот, гэта занадта новае, так бы мовіць, я б сказаў. І ўдзяліць таксама гэта новае значэнне. У гэтым значэнні ўсё будзе новае. Ўсё будзе новае. Не, разумееце, ну яшчэ абагуліць яно не такое новае. Удаступніць, напрыклад, новае. Добра. Таму я думаю, што ўдзяліць варта было б разглядаць. Ну, а мне так не падаецца. Я не бачу за ўдзяліцьшае. Ну, ўдзяліць файл. Ну, гучыць. Ці гудзілася. Не, ну гэта задалёка. Удзялі мне гэты файл, так. Удзялі для мяне гэты файл, або ўдзялі мне. Так просто. Мне гэтая прапанова, так скажам, калі не сказаць, што вельмі сімпатычная, то пэўна не агідная. Паглядзець, удзяліць. Удзяліць, выдзеліць, аддзяліць частку, долю чаго-небудзь для каго-небудзь. Ўсё, я на цябе нахаў. Так. Пазнаёмству удзялілі, мелеш. Прысвяціць, аддаць у распараджэнне каму-небудзь, пра час, увагу і падобнае. Аддаць у распараджэнне спадарства. Ну, шо ж вы тут? Трэба забрацца ў сваім часе, сабе сын круху ўдзяліць яго. Але мне здаецца, тут больш такі абстрактны некі рэч. Хай, ведаеце, файл таксама не дровы. Не, ведаеце, ён больш падобны на дровы, чым на абстракт. Але ці гаворым мы пра часу, там увагі, ўдзялі мне там... Слухайце, ну, ўжо гэтую неадпаведнасць мы маглі б перажыць. Не. Не, думаю, што вот гэтую якраз і не. Удзялі мне 5 хвілін, удзялі мне 10 хвілін, удзялі мне 15 мегабайт. Гэта час. Удзялі, не, мегабайт это ж конкретная рэч. А што, 5 хвілін і 10 хвілін? А ты не, дзе яны? На гадзінніку. Ну, толькі там і ёсць. Ну, это так само виртуальный. Але файл это бутер файл, разумеешь, он мать. Это веш. Это ясно, да. Магазиннику что? Так не совсем нормативное значение слова удалить. Или это не меньше, не больше. Мы переживали с подарцем, мы переживали больше зрухи семантичные. Не, ведаете, удалить вовле, я ночью или не бастую. Не, таму што не мае абстрактнае значэнне, таму яно гучыць неяк. Ну вы ж не казалі ніколі ў жыцці сын, удзялі мне гэтую кніжку. Ну, ясна, гэта будзе новым, ну, як бы пераносным. Новым значэннем, так. Крыху змешчаным. Ну, удзяліць увагу, час можна. Абагуліць таксама мы змяшчаем значэнне. Удаступніць. Просто новае слова. Хай празыстае, але новае. Ну, але абагулі для некага гэта нармальна гучыць. Абсалютна. Абагуль для мяне зямлю там, напрыклад, так, ці што там для калгаса зямлю там абагуль. Калі ласка. Вот толькі увага і час, іншых прыкладаў я не бачу. А грамадная розніца абагуль для калгасу. Это удзяліць і абагуль для мяне. А якая разніца? Для Вот такая разница, то, что для колгасу, это как раз слово придумает для колгасу. Это не может быть у распоряджения особо. А вот нет. Раду Ватикану в уголе нет дивно, я на оценке не разумею. А не в тех выпадках, когда не махчимо уделить отпущение грехов, кто разумеет сенс? Ну это да. Колонизм уделить. Я разумею. Витая разумею. Расскажите мне, что такое уделить? Ну, и отблюдать, забеспечить. А, что? Да. Ну, отпущение грехов. Ну, я не помню, что вообще. Расшары. Альбо час, альбо увагу, альбо польским значением. Меня это не бентежит. Я не кажу, что, что нельзя доследовать инших вариантов, а лег это откидать. Давайте проголосуем. Давайте. Давайте проголосуем за что? Тимая сенс далее. Тимая сенс может сниться просто. А мы не можем просто так на третью версию уставить и все. Ставите третью версию. Уделить? Так. Нет. На обмеркование. А, на обмеркование? Так, проекта. Ну, так а что, мы не оглашение. Доброе, вы ждете на обмеркование. Я буду только так, рад. То бок у нас есть три. Всего поддозволил. Варианты. Можно. Не видел, то есть Миша недавно багулил для широкой публики в своем живом журнале. Там, да, есть. Есть. А багулил, так? Да. Ну, правда, одно уживание. Ну, але... Ну, факт. Так само прецедент важный, я сгаджаюся. Потому что не мы одни такие разумные, а некто полишил так само... Я уже только вот час, увагу, все. Ну, больше я не уявляю, что не что. У нас есть варианты обогулить, удоступнить. Удоступнить и уделить. Уделить. Добре. И давайте еще поглядим на конт ни одного слова. А, что что в значении sharing, например? Добро, а share файл с тобой уделить? Уделены. Уделенные файлы? Так, уделенные файлы. Да, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, такие же чувания. Мне вот пусто в голове рубится от этого. Вот я просто... Зачищается светом! Левая половина мозга, справа... Улазь, я счастливый человек. Люди такие препараты уживают для того, как достигнуть этого эффекта. А вы от одного слова это робите. Нет, не просто отсюда. Мы можем патентовать. Я это спробовал. Для меня это наоборот. А я уже прибавил. Первый это вариант, я могу зрозуметь, так? Для того, как мы вместе, я уже хотел бы отсутствовать. Так, так, так, что я неактивно это... То же самое, что сказать там, синие файлы, вот только для меня лучше. Ну, уделенные, ну, по аналогии же, по ним возникает. Уделенный час, уделенная увага. У меня не возникает. У меня абсолютно нема за этим аналогии. Уделенный час, так, уделенный файл. Ну, не ведай. Ну, только коли... Давайте нажимать. Ведайте корейцев, как они зразумели, что по-корейску это слово, значит, это душка китайский иероглиф. Ну, у терминологии. За великой анонимией просто. И на обовязково у душках пишут китайский иероглиф, коли науковый текст. Вот. Ну, чао, мы латину ж так само пишем. Да у нас не с причины амонимии. Ну, так. Мы стараемся этой амонимии позбегать. Только вот есть летальные аппараты и летальные, это самое, заход, так. То, якань не провели идиоты. Не, у нас есть летальные. Слова, например, которые имеют абсолютно супротивное значение. Ага. И он, вот, одна форма уже... Антоним сам. Ну, таких мало слов, ну, там это такие. Прослухать, например. Ну, их вельми мало. Это, с этим можно мириться. А коли целая мова такая, не, что амоним на амониме. Ну, я не покутаюсь. Ну, я думаю, что покутаются. Это кепско. Великая частка начинается. А, ты что читать умеешь? Остальные живут в пофиг веники. Добро, давайте не с одним словом, а ось. Уделенный файл. А ты уделенный был? Уделение. Уделение. Не, чим далі живу, тим мені ліпше подобається. А є слово «шерер»? Той, який дає? Удельник. Удельник? Так. А чого не удельник? Так аж на воду. Удельник – це удельник, а удельник. У нас же не корейская мова, что ли? Удельник удельничает. Удельник удельничает, а удельник уделяя. Это дышея будет удельник, да? Не, вы можете на верховании, а я проказываю. У него с этого слова от вас. Добро. Не, ну, слушайте, где ваш полет? За 3 дня выключите. Давайте с Кирюнов снять полет. Вы еще улетали. Ну, на ваш же бастер, слово як колеса. Шея як доступ іде, навіть. Дать агульний доступ, дать супольний доступ. Ніки. Може, це що? З доступом тоді безагульний. З доступом. Так, а що дуже? Словами. Розглядзе гэту пропозицію? Так. Дать доступ. Дать доступ кому? Так? Так. Тады з давальным склоном, ні для кого. Не... Так. Ну, не треба было збиратися тут. Не можна дискутувати, кому это на поверхні, по російську так говорять. А по російську так говорять? Так. Это російський термін. Ще відкрити. Які з них російські? Дать доступ. А по-білоруську як доступ? Не, ну у них немає. Ну то є саме, але вони по-російську так перекладають, а по-білоруську перекладають і так, і... Тут ввогулі не треба зважати, як там у російців. У російців там повний бардак. Нічого не розвели ніяк. Просто якось випаде так і кажуть. Ну так. Бо у нього немає доброго відповідника. Був би у російського доброго відповідника, ви б його скалькували, так як робили вже десятки разів, і пішли б далі. Так як змінне, наприклад. Що? Ну, змяніць, перемяніць, це ж синонімічне в цьому випадку. Просто змінне з причини пуристичної, ось і все. Ну, плюс змінне нуль складов, це один зичний гук. А пера, це аж на 2 лишні склади. Ось. Громадна різниця з глядища економії мовних сродків. Ну так, доступ, якби ми завжди поспіємо. З гэтыми термінами. Я без поняття. Терміналізувати. Добре. Спадар булочек. Ми окреслились, я думаю, що агулом, хто за що. Я тільки не ведаю, за що ти. Я багуліць і удоступніць. Ну, може бути. Симпатично тобі удоступніць у певній ступені, так? А удзяліць... Удоступність, ну, насамрэч, тут той же самы доступ. Няхай, ну, это один дзеяслов. А даць доступ, это ўжо не дзеяслов. Ну, доступ, ну так, да, ведь ж. Даць доступ мы паспеем заўсёды. Я маю на увазе, нам грамадства скажа, гэта фуфло, всё кепска. Всё непрямальна. Ну, тады даць доступ. Але зрабіць доступным. Давайте так і выносім будзе абмеркаванне і пайшлі далей. І там назоў агульны доступ. Агульны доступ – это неправільны пераклад. Мы ж трошки не скончылі тады ўжо, калі слова доступны. Ну, давайте. Калі у нас ёсць дзеяслов, мы ад дзеяслова скачам. Ну, давайте. Калі у нас дзеяслова няма аднаго, а мы перакладаем слова злучэннем, мы не можем скакаць ад дзеяслова, бо слово «даць» – гэта хутчэй звязка, бо цэнтр выказвання – гэта слово «доступ». Добра, чакайце, у нас ёсць дзеяслово, «шэ», у нас ёсць назоўнік, «шэ», так? «Шэ» – назоўнік. Так, у нас ёсць «шэ», это… Працэс. А, сам працэс. Працэс. «Шэ». Это где приметник? Шерер. Что? Шерер. То есть Шерер. А что крестовывается? Да. Ну это той, кто дал доступ. Ну. Доступ. Вот давай. Треба прогнать для трех этих слов. Ну это треба было писать. Ну. Есть осадочка. Тут я просто. Ага. Ну, у Греции. Значит, калі мы говорим про слово «абагуліць». Абагуленне – это процесс. Так. Я такую табличку складаю. Да. Есть участник, пайщик, акционер, совладелец. Пайщик, ну ясно, у значения, калі это утарка про володанне шэрам. Долю у прадпрыемстве. Але это не шэрар. Шэрар гэта хто? Хто дае ці хто бярэ? Аўтар. А хто бярэ, Не зразумела. Значыцца, абагуліць, пішу першае. Абагуліць. Шэрынг як працэс абагулення. Не абагульнення. Так. І ше як назоўнік. Як назоўнік. Так само абагульнення. Бывае такое, это звыклая з'ява, калі... Всё, добра. Абагульнення. Так. Я не уяўляю сабе кантэксту. Вот я не ведаю, у якім кантэксте это. Это приметник. Просто шэ-нэйм, это... Назва... Так там ён приметник такі, як это называется, не прыцягальны, а, ну, які... То бок, гэта назва абагульнення, Назва не... абагульнення? Да, не абагуленая назва, а абагульнення. Абагульнення, добра. Багульник. Добра. Значит, share, shared, shared. Это абагулены. Файл, например. Да. Так? Значит, у нас выходит, что share, sharing и выник процессу, и сам процесс абагулены. Да. Ну, вот. Не придумаем ничего на иншего на назову. Угу. Например, на, скажем, абагу, как выник. Абагуль, да. Абагульванне. Абагульванне. Абагульнівае. Ага. Абагульнення. Пара гэта як. Тады абагульванне это хутчэй працэсуальнае. І абагуленне это вынік абагульвання. Вот так вот. Ну, все это такие самые новаторы. Почему? И... Это нормально? Ва, суффикс, он такой имеет значение. Не, вы так почекайте. Абагульванне. Наберите, коли ласка, абагульванне. Поглядите, я думаю, что это есть. Добро, и еще... Как раз вот, вот такими дериватами завалены все словники академичные. Я думаю, на них и вытягиваю сколькость. Так. Шера. Абагуляльник. Нават у граматычным дзеяслове. Так, будзе правильно. Бо это дзеясловнае беспасярэдняе, яно працэсуальнасць абазначае. Абагуляльшчык. Абагульнік. Есть багульник таслина, а это абагульник. Калі зеляльник, тогда вугольняльник. Абагульник. Абагульняльник. Нет, абагульняльник. Так, ну вот есть проблемка. Шерром есть. Ну, так. З іншого боку, ще настільки... А серйозно, да, щось термінологічне просто... Ні. Хтось один раз написав шерер ситуативно. І... Не ведете, шерер... Улічуючи активність натуральної модели. Агрицькевич видатний абагульняльник. Слухайте... Абагульняльник? Абагуляльник на угол. Абагульняльник. Это абагульнення. Ага, правильно. Абагуляльник. Абагульвальник. Шэра можна нават не разглядаць, бо яно не выкарыстоўваецца, здаецца. Ну, в принципе, так. Можно сказать, что нема. Что нема, так? Так. Ну, это так. Сева нам подклала. Ну, так что, есть, але... Али нема. Али нема, али нема. Ну, добра. Это в нашей краине у нас будь доляры есть, али нема. Вот тут той самый. Ну, и выдатно. Вельми отповедаю рэчаіснасці. Так. Ну, доступніць. Першая. Share. Так. Доступ. Что доступ? Это назовник? Так. Sharing. Sharing, як... Чакайте, які доступ? Нет, sharing, як процес, калі пишется sharing і шмат груні. А, share. Это... Share. Назва доступу. Ну, элемент доступу. Элемент доступу? Нет, это доступ. Ну, объект доступу. Объект, может быть. Так. Доступное, удоступленное, удоступненное. Удоступненное. Это процесс. Процесс удоступнения. Просто удоступнение. В сенсе. Ну, sharing, удоступнение. Удоступнение. А, share... а я маю для тебя удоступнение, например, так? Як назовник, share. Як назовник, як файл, який ти можеш взяти. Ну, а, далі, що маю удоступнение для тебе. Так? Добре. Я не об этом, ладно. Ну, добре. Ну, кажется... Уже усе. А что? Не-не-не, ничего. Ничего, ничего. Кажется, да? Да. Ну и просто, где приметник, а где слово творить, у нас вельми просто. Удоступнено, да? Удоступнено. Нены. Удоступняльник. Удоступняльник. Удоступник. Обогуление лепше. Удоступник пишу. Страшно? Ну так. По газеты ты годов почитать не буду. Шмат таких слов цікавых. Яких гадоў? Калі абагульваюся. Нік жа ж людзей называюць. Ён называўся камісар. Вот так і назавём, што вот і шэр гэта мадам. Ну не шэр, вядома. Это не інструмент. Это карова. Так. Заодно і пра чараду там. Ага. Да. И про овесок, да. И про овесок. Так. А коли кибернетку обвестили лженаукой? Вот тогда на те часы сразу. Так. И удалить. Удалить. Так. Удаление. Удаление и объект, и процесс. Так. И удалены. Удалены. И файл. И удаляльник. Удаляльник. Чого чорода тут, до речі, вельми розное значение. Ну-ну. Чорга. Ну. Статок гурцовська будь-якої живёлы, рад однородных предметов всех живых істот, які размещаются або рухаются одно за одним. Ну. Ну. Так чарада, вечер, правильно? Ну, ніхто ж не спрачається, наоборот, ми казали. Так, удзяляльнік. І нарешті дати доступ. Так? Апошнє дати доступ. Так, share. Об'єкт доступу. Об'єкт. Не автоэлемент, потому что там звучайно share item, а item я подаю в элемент. Добро, а share item. Вот таким выпадку share выступает как приметник, а не как назовник. Ага. Доступно. Приметник это shared. Shared, так. Это дееприметник. А share это приметник. Коли шер стоит, назовник стоит перед нынешним назовником, он выступает в якости приметника. Это... Китайская грамматика. Я наш ангельская. Ну так вот, ангельская тут ничего не изменилось, да, он стал приметником. И тому этот приметник, ну, я звучайно подаю их назовник. Ну, то бок. Але назовник родным склоне. Потому что это абсолютно то же самое, а сенс может от белорусского сфера тягнення у прамінні? Так, змяніцца. Перакладацца ў роўным склоне. Як залежна, это называецца кіраванае значэнне, а не дапасаванае значэнне. Чым ёсць, забыл я гэта называць. Это выступае ў якасці азначэння, але назоўнік таксама можа выконваць функцыю азначэння. Добра. Значыцца, гэта ў нас элемент доступу, так? Ну, што тут? Працэс. Адкрыццё доступу. Надаванне. Даванне доступу. Даванне ці надаванне? Надаць это некія ўласцівасці, ці ну, адкрыццё доступу. Дзеяслоўнае стрэнне. Можа. Адкрыць. Поднародно. Дать доступ, открыть доступ. Так, тут есть, вот, дать, я пишу про дроп открыть. То, еще раз, sharing, это давание доступа. Ну, сгодитесь, я, ну, без лишней вытонченности давание доступа. Тебе слово тут перекладать... Треба отпочивши приходить на такі зустрічі. Я ніяк так само не виспаний був, і виніки моєго вділу були вельми несерйозні. Це обов'язково тут як назовник перекладати. Де слово? Sharing. Sharing. Так це ж назовник. Це процесуальний назовник. Ну так, і що? Давання доступу. Я пишу давання доступу і відкриття доступу. А шет. Доступу. Знову отримуються доступні або з злученням з доступу, з відкритим доступом. Ну от і так. Дадзены. Ну от що от той добіць? І той, і той, і той. Доступны альбо здаць. Даступны. Тады як прыметнік, даступны. Чакайце, мы проста спрабуем перакласці вот адно ў адну. Ну гэта ж не абавязкова. Это не абавязкова. Напрыклад, маеце доступ, так. Ці там доступ, ну, можна неяк па-іншаму проста. Ну тады злучэнне, напрыклад, з дадзеным доступам альбо з доступам. Ну. Просто не заўсёды гэта або атрымаецца. Shared files. Доступные, доступные файлы. З рускай перакладаць на беларускую. Адкрыць для доступу. Адкрытыя, адкрытыя файлы. Прапановы у дужках для доступу. Так я кажу, просто іншыя часціны мовы ўжываць. Па-іншаму не. Share this folder. Учора, дарэчы, у нашай ніве читанне, можна, што яны маюць на увазі зараз. Зраўні... Нет. Як-то там було. Зравняли. Зравняли. Зравнували, може. Зравнували лік, по-моєму, написали. А, ну так. Що зравнували лік? Зравняли счет по-русски. Ну. Ну, равнувати. Просто равнувати, так. Ну, я, правда. А равняти – це порівнювати. Ні, але дословно переклали це... Не, там не сравнить счет, а было, как-то по-русски еще можно сказать, счет. Сравнять счет. Про футбол. Нет. Про хоккей. Да, размочили, может. Так. Может, я не знаю. Так и хитро подумал, как он зачинать прикладать. У Новицкого. Ну, там, где приклады. Правильно сказали, у Новицкого. А я же. Пробка на детская. Не упры назовник, а у инициативы. Про шервинг? Так, ну все про то же. Не, про менавито про слово якое. Господарство слово. Открыт. Адыграў лік. А? Адыграў лік. Было написано на шейне. Русские уживают, отыграл счет. А что это такое? зраўняў літары. У нашай ніве Зміцер Панкавец напісаў, адыграў. Ой, Зміцер Панкавец. Можа, ён на скрыпцы адыграў. Ну, правда, калі я пакрытыкаваў, ён адыграў шайбу ўжо напісаў. Можа, ён туш там, разумееш, там. Я думаю, прагнаў праз Белазары ці Google Translate такі. Добра, значыцца, выйшла. Адкрыць доступ. Або дать доступ. Да, это разные слова и разные концепции. Это не то же самое. Что... Открыться лучше. Лепше дать. Дать доступ за открыть что... доступ. То... Так, потому что открыть, тогда и закрыть. Кому? Что значит закрыть? Коли дозволит доступ. И дозволение доступ. Дозволит доступ. То Больше, по-моему... По-моему, доступ только дают. А не открывают. Это по-русски не... дают. Ну что, у нас сегодня... А чем дозволить? Дозволить доступ. Дозволить. А чем кепска? Нет, мне сдается, тут нормально, инша. И дальше назовник добрый от этого. А там, что? Дозволение доступ. А, вот так. Конечно. Дозволить доступ. По-моему, больше аристократично лучше, чем остальные версии. Ну, подумайте, это не перечить? Ну, коли от русской отособится. Так. Дозволение доступа. Коли дружка отгулять. Шайбу. А вот тут, слушайте, отгулять. С доступом тут вот что. Позбавить доступа, отгулять. Это же фантастика. Ой, боже мой. Так. Не, ну аксесс где-то доступ. Дозволение. Так. Не, ну дозволить, чем дрэнно. То есть а самое... что мы будем делать с LO Access? Дозволяем. В чем розница? Да какая розница? А розница есть? Самое доброе питание. Какая розница, когда ты даешь, это ты дозволяешь. Не, я про то, что ше и... Это еще такие огульные слова, а не термины, мне сдается, в данном контексте. Дарыч. Вот доступ, это можно лечить термином. А не, ясно, да, что диасловы, это не термины, а терминоиды. Но... И наш кажут, что яны полтермины. Яны не совсем... есть тут особное ставление. Как раз... А леназойник нормальный, я кажу. Слухайте, а коли разглядаши разом с XS? А, ну, а что? А сенс разглядать аксесс? Аксесс это доступ. Так. И все. Мы даем доступ до каталога Никона, да? Аксесс to directory. Это и есть ша. Ага. Ага. То есть это синоним? А это синоним? Ша. О! Во, что мы... Забылись. А давай поглядим ше у фолдыки. Уже сам. Далять и делить шея. Совсем не то. Делись на двоих. Ну, почему? Так, а он кирцу, что там, шея, это так само докладный переклад. Нет, добро, но уже бывает, что терминологичный словник, а не обыдомовный. Не, ведаешь, ше и XS, яны, ну, як бы, да одного и того же. Ше это этим самым, XS его. Ну, зашли. Что, взялся? Конечно, мне не знаешь, что рубается, когда дае нормально. Я не знаю, что она рубается. А была я правда вырубалась. Ну это мне это за этой программы. Шерами, не знаю. Есть такая штука, называется Shared Access. Алло. Что скажешь? Газу нам вырубить. Так, давайте поглядим. Да, ну я за аксессом не буду. Ну, с парого Газинбура. Ну вот колени уживаются в одном месте. А это ты дай плюс, так? Ну да. А я к тому прошлым вариантам у нас... Дозволить доступ. Так, элемент доступа. Дозволение. Ашет. Дозволены. Дозволены. Все, а горбату ты так и не будешь пить? Ну не запускай. Надо быть холодным. Ну ладно. Ой, ко мне еще горбатую вилку. Ну, ничего, не скажу. Какие кубок был у вас? Ну, черненькие. Нет. Мало не джуть. С эксцессом что? Да нет, может, это все то же самое. Все нормально. Да мы же нормально. Так может нам не мая сенсу. Сессии нормально. Относится до одного и того же. То бок, ну, сенсу розного нема. То, что ше доступ, что эксцесс, той самый доступ. Что у тебя нормально? А то Кирилл не покоится. Добре, а як с доступом зробить доступным обминаючу шею? Эксцесс? Эксцесс мне это, так? Эксцесс мне это файл. Эксцесс подается только на зоне. Ну и там еще нечто. Accessible. Так а на халиру мы тогда мучаемся. Коли у нас фактично назовник access, это то же самое, что и share? Си sharing. У меня такое почуття, что вы сами трошки... Share – это давание доступу того самого access. Добре, а sharing? Sharing. Звичайно, і аксесу, які стосунки? У значенні даного об'єкта, які... Як процес давання доступу. А сам доступ – це аксес. Ну. Ясно. Бо аксес може бути там до сайту, до каталогу, там... Дозволяльник, да, речі, коли дозволять. Аксес до... До файлу, так що... Але просто, коли... Share – это просто до объекта некого, який можно себе download. Вот. До речи, цікавая... Але увесь сайт, каталог, ты себе не можешь прособечить. Проз access. Проз просто access, разумеется? Ну, вот хиба что такая вот. Ну, вот так. Есть только концепт того, что access мы даем там локально некий там. А еще это так само такое. Некому конкретно, так? А у сети access тебя нема. Хали ты проходишь. Нет, ну есть разный access. Ее с дозволом нечто, нежели без дозвола. Это я думаю, что мы тут не знаем разницы. Ну, нормально. Да, все нормально кладется с доступом. Ничего не. Все нормально кладется, это то же самое, что. А мать с любым вариантом, если мы зараз разглядали, все нормально. Ну то что? Так что, три варианты. Давайте я все это у таблицы подам. Добре. И я так разумею, что вариант с Access, это улучшить с NC разум, это все, и Access еще это однольковое, некое, давайте что. Не, ну, ну share доступ. Ой, просто у нас мы слово доступ використовуємо і условия share і условия access. У нас один випадок доступ. Там есть shared access. Ну, и вот там один випадочек. Это випадок уже. Access это дієслово, а access это назовник. Так, ну, ладно. Так не ладно, давайте, вы сказали, что это только... Я не настолько добро ведаю ангельскую, ну, как сказать там... Там только удоступненный доступ будет, так. Не, а хвилиночку, ну, давайте... пачнем ўсё ж такі, нам трэба XS паглядзець, ці мае гэта дзяслоўнае значэнне. XS гэта тое, гэта калі мы кажам, што мы можам да нейкага аб'екта мець доступ сумесна там супольна з некім. Так. Можна не адзін чалавек. Так, ёсць, як гэта здаецца. Так гэта патэнцыйна маецца на ўвазе, ці што? Ці гэта зрэалізаванае? Ёсць гэта... Дазволены доступ? Шэрт і... Антоні. Гэта ў іх проста праз іх магчымасці мовы, што ў іх ёсць два такія словы. Можна не сумнявацца, у нас магчымасцяў не менш. Я уявляю, калі б мы напісалі па-беларуску нешта, я б я намучылі це кабы. Шэрт XS мы можам проста падаць гэта, напрыклад, адным словам. Слухай. Доступнасць якой-небудь, всё. Чуеш? У іх ёсць shared access, а ёсць exclusive access. Ага. Ось такое. І shared у такім выпадку. Ага. А што значыць exclusive access? А вось я там файл там залучыў. Ну, можа, не адзін, ой, бачыць, але абмежаваны файла там чытаць, пісаць. Гэта задаецца ў наладах шэа. Там можна для пэўных карыстальнікаў паднаць. Без нейкіх шэа можна рабіць. Та... Просто вось я адчыняю файл і яго чытаю. Я магу файл сказаць, што я буду чытаць толькі сам, а магу сказаць, што іншыя таксама могуць. Калі я пачаў чытаць. А там ёсць там. Там, дзе security. Ну, гэта нават... Ну, карцей, ось такое. І тут... Во. Карцей, гэта трэба неяк... Не ведаю, што тут зрабіць. Можна паглядзець прыклады, дзе шея і XS в адном месцы. Ну, прынамсі, мы вызначыліся, што трэба... Можа, разам аднаркоўваць. Ну, я ж казав, що ми засядем. О, це... Так, так, так. Слово цікаво. Так. Що у нас? Так, жон. Ну, а ще словце. Давайте простенькі візьмемо. Та, я думаю, що... Ти кажеш простенькі? Повеситься. Та, може повеситься. Так, давайте ось формат. Акрамя форматаваць, формат, нешта мы можам прыдумаць. Адфарматаваць, форматаваць. Да, далечы, будзь пара гэтая. То бок, ну, закончана, не закончана трывальня. Трывальная пара. Я акрамя формату нічога не могу прыдумаць, і, здаецца, ніхто не можа. А якая трывальнасць можа быць в слове формат? Не, формат, форматаваць. Дзе слово? А, форматаваць, адфарматаваць. Ну, всё. І всё нормально, да? Ну, всё. Записалі пачалі. Так, вот. Тут гэта простенькая. Ёсць яшчэ простенькая. А віла. Ой, дзякую вялікі. Выбачайце, што вас напружыла. Не, нормально. Ёсць яшчэ простенькая віла. Да? Звичайно, тільки з маус. Форматувати, форматувати. Так ось воно внизі вже підписане. Треба було тільки затвердити. Ага, добре. Форматування процесу для слова. Так. Розметка у Зубова. Форматинг, форматування. Де розметка у Зубова? У Зубова розмещать. Форматування – це процес. А ў выніку працэсу фарматавання ўзнікае разметка. Дзе напісана? Я выпускаю. А. У Зубова старонка 5. А, возьмі там. Вот, фарматаванне, кропка сколька, разметка. Разметка дыскаціску. Разметка дыску. Што таму, што з расійска? Ну, там яны выкарыстоўваюцца як працэс. А як розніца? Форматаванне гэта і ўсё. Не, не, выдатна. Форматаванне гэта працэс таксама. Так я ж не супраць, я толькі за. Я думаю, а ў іх працэс разметка. У іх працэс і вынік працэсу. Як ковка. Так. Ковка. Ну, и процесс, и подай мне эту ковку, мається на увазі, уже кованая. Ну, просто як у нас, я чому ковку гэтую, бо це без сенсу, це глядяще білоруської мови. А у нас гэта вовсе любий словник, нормативний академічний розвод. Ви ще бачите слово ковка. Ковка – це ковка. Як? Ну добре, форматування добре. І... Форматування. Так, я... Ага. То у мене нет. Концент. Так, ну, вил... Так, займ. Только для мыши. Мне здається, да, построюється? Ці для мыши там ще є. Ага, на клавіатуру є. Ну, таке саме. Таке саме. Колець, колце. А, просто колце трохи йде з цим. Ага, добренько. З колцем. У мене на двох жилі. Світить. З перстенком? Ага, таким чином. Ну, давай ти доїдеш, а ми колце доїдемо. Ковбаси. Просто колце як малое. Колце ковбаси. Поки ти не доїдеш. Колце. Колце? Ну, знаю, давай. Треба заорганізовувати. Це трошки інше. Так. Добре, де то? Ну, як ну давай, Зая, ми зустрінемося тоді. Ні, так і що? На радіоприйом. Ну, і що? На старий аналоговому радіоприйомку. Ой, забув, у нас нік своє слово було на радіоприйомку. Дві книжки. Город. Забувся. Що за ну, так може... Ніяк називали. Ну, ясно. Все, добре. Диск. Ну, добре, дякую, давай. Не згадаю так. Так. Ну, конколца, у меня трошки есть зауваги. Так, what is... А, этой мыши, так? Угу. На колбасу я бы сказал колца. Колбасы, так? А это не колца, жаронцы. Як? Что? Жаронцы. Жарон. Я так и уявил, а при чем тут я? Полет думки. Не, за правду, конечно. Это полет, а скучится летать. Лучше так погрозовать. Добро, добро. Ну что, колца, колца. Кому больше подобается? Кола, но вельми агульное слово. Так. Вельми агульное слово. А will. Маленькое колце. Will вельми агульное, так. Это колце. Какие у вас застероги? Уладь. Ну, я кажу, только что с колбасой трохи не ассоциируется. А с колбасой? Вы, видать, не снедали. Не, ну... Были обучены ассоциации с перстенком. С перстенком, так, ассоциации? Это не у меня, это у вас. Не, я кажу... Колце. Понимаете, маленькое коло. Не, ну це это коло. Разумеется, есть... Як на радиоприемнику ставим аналог? Чекайте, зараз. Это регулятор, як называется. Регулятор. Так называется. Не, ну может он не регулятор, покрути крючелку. Крючелка. Ось, покрути крючок, ручка хай. Ну, я ручка не говорю, бо крючок я кучей би сказав. Кабуки, так? Театр тіня. Васька корейська видовища. А так, захоп палацу ухонь-хынь. Ну, заручальне колце, чому? Заручальне колце, ну, не, ну слово коло, боже ти мой, ми стільки, колце звужає все ж таки фізично, бо коло це ну, просто без колце. А ми тільки про миш кажемо? Колце саме. Ну, а там більше нічого, покруці колце. О, колесо. Таке колесо. Ну, конкурувати з колцем, я думаю, нічого не зможе. Ну, колце, машина ці колце миші ці? Машина я не. Это значит, что мышь на колцах. Это мульт такой, мульт. Ну, мультяшный персонаж. Что, мышиное колце? Мышина это принадлежно мыши, або, ну... Ну, так это и есть. Ну, Мы ж уявляем сабе колцы іншыя, ну што мы ж на колцах. Это мыш на колцах, яны прыроблены 4, і яна ездзіць замест лапаў. Так чаму мышына? Ну вот так. Ну гэта не за мышы. Не мышыная колца, а колца мышы. Толькі мышы. А ў нас яно належыць менавіта толькі мышы. Ну, увогуле не, мышыная не, казаць. Там же мышыныя кнопкі пойдуць. Мышыныя кнопкі, там. Націсніце на мышыную кнопку. Вот так же не гаворам, а это кнопка мышы. І это дазваляе слова мыш выкарыстоўваць тэрміналагічна. А не ў значэнні агульнамоўным, як жывёліна. Як толькі мы. Вон, а вот ёсць сказ пра колца каўбасы і кола праблем. Добра, пайшлі далі. Ну, як варыянт, дыск. Не падайдзе? Ні, дыск не. Хай будзе ўжо колца. Ні, колца мы нічого не прыдумаем. Добра, пайшлі. Далей, яшчэ восем такіх жа. Можа, быў лёгка. Да? Не, ну далей, калі лёгка, лёгкія так, такія, ну што ты. Давайце вось такі, я думаю, я спадзяюся, просты варыянт. Лагін, лагаут. Да, гэта чацвёртая старанка. Слухайце, глядзіце, а вот прапануе слоні калёсіка, так, руска-беларускі, кольца. Кольца. Чым яна... Нічым не адрозніваецца. Колца. Ну, яно больш яшчэ з пярсцёнкам будзе сацвяваць, мне здаецца. Кольца? Колца это хутчэй... Так. Это хутчэй кола. Колца і так з пярсцёнкам ўжываецца, з пярсцёнкам. А кольца як... Не, это яшчэ ў большай ступені. Это ёсць такая дыспаліталізацыя... Так, дисполитализация называется. Нет, или кольца, я наоборот тогда. Широкий это процесс. Это с колом только ассоциация. Будет. Кольца? С колом? Угу. Нет. Наоборот? Нет, так да, дособьтесь от множного лику, ну, русской мовы, ну и что? Да не, Влад, я не думаю, что тут треба нечто вышукивать. Я, вот это соправды простый выпадок. Кольца покруси, кольца и все. Колца мыши. Добро. Логин на логаут. Так. Кроме уваход, выход, войсти, выйсти. Ну, залогиниться. Ну, залогиниться, ясно. Это у нас расширить, это то же самое. Або расшарить. Это так. Вытворные от английского. Еще есть логин, как имя, вот это. Ну, логин, а... Не только как процесс. Как юзернейм? Нет, ну это особое. А дальше так, логин. Как назовник. Как назовник и как дзесу, так же? Так. Как назва процессу и на это юзернейм. Уваход увайсці. А могуць быць нейкія іншыя прапановы? Мне здаецца, не, таму тут трэба... Адзінае, што выхад і выйсці там тое ж самае, што exit. З іншага боку гэта тое ж самае. Так. Вось. Тут пара. Але... Вось, што рабіць з лагінам, як назоўнік... в сенсі юзернейм. Ага, ну мы можам дапісаць. А яно выкарыстоўваецца юзернейм. Так. Лагін пашукай. Лагін ёсць, канешне. І што яно пазначае? Вот мы можам так напісаць, лагін. Лагіннейм. А, глядзіце, яно і там, і там. Лагіннейм. А, у дужках напісаць нейм. Так. Бо яно будзе можа лагін, а лагіннейм. То гэта імя карыстання. Тое самае, што юзернейм. Так. Так, чакайце, як мы лагін перакладаем як імя карыстальніка? Ні, лагін як увайсці. Я перакладаем, калі маецца на увазі юзернейм. На вашай увазі, лагін і логаут як адно слова, гэта дзеяслоўна не могуць быць. Яны логін, логаут. Ну, так, просто яны пішуцца часам. Ну, так. Пішуцца часам. Але тады яны маюцца на увазі якраз як не як дзеяслова, як назоўнікі. Чаму? Логаут як назоўнік? Ну, по правилах клиенты слоены особо напишутся. Не, ну по правилах это так, или у компьютеров напишется что-то угодно. Не, значит, а оно не дешево. И индусы всякие пишут. А, ну там, там все прости. На это, на Инди, так? Что с логином его имя Крестальника? Может, имя Крестальника? Имя Крестальника подавать его. Что? Вот это. Так, добро, у меня написано логин две кропки. И что мне писать за место этого? Имя Крестальника? Калимается логин name? Нет, просто написано логин две кропки. Ну, а я требую писать свой логин. Писать имя Крестальника. Так. Тихо, это Рахунок Конт. Ага. Это, ну, это я подавал это просто как логин. Само питание. Ну, по-моему, мы так и... Питание поставили и... Юсиша, логин, ну, так же мы не скончили с этим. Не, в смысле... Логин, дейта. Это что? А что? Ну, это разом. И имя Крестальники, и пароль. Альбо Credentials каких еще. А, ну, Credentials, да. Credentials это посвящение. Логин дат. Увоходные. Не дейта? Дейт. Дейта. Увоходные известки. Увоходные известки. Так. И еще. Для увохода. Не, увоходные известки добро. Я ну структурно. Добок. Кстати, логин, я ну ближе до username и аккаунт name. Да? Все username, аккаунт name и логин. Это одно и то же. Так. Ура. Воходные звездки устанавливаются, как звездки, что-то... Я думаю, что, коли, так, с 2000 ангельских терминов, умовно кажучи, у нас останется 500 белорусских. У Сенсичам, что такое вот документ? Уваходные звездки. Уваходные звездки. Ты что пришли, звонок? Не, уваходная корреспонденция, выходная корреспонденция. Уваходные звездки – это звездки, повод для яких нечто треба оформлять. А уваходная документация некая. Документация, якая презентує вот некий товар, да, який тебе доставили. Тебе, ну и там описывается, ладно, что там. Ладно, по-английски кажут, что это output. Output какие-нибудь. Так, не будет бутанином у человека. Не будет, уваходные известки. А что такое уваходные известки? Я на угол логин дейта не сутракал. Не, почекай, вот как ты потолмаешь уваходные известки, а проча логин и пароль еще? Что еще может быть уваходные известки? Известки, какие вы отримали? Какие-нибудь? Это заходные известки, не может быть. Уже отримали. Не отправили, а отримали. Не, а где это выгрызовывается? Логин дейта. Не, зусім, не почекай, я не совсем разумею. Ну вот приклад мне дали просто. Не, ну ты уяви приклад просто с уваходными известками. Ну, визуальная корреспонденция, да? Я уявляю, а вот с твоими я не совсем уявляю. Мне же скажи живый приклад, да? Лизе, ну, например, для доступа на наш сайт выкористовывайте уваходные известки. Нет. Mm-hmm. Как еще можно зажать? Имя и пароль. Ну просто. Ну, который ж логин дата пишет в оригинале. Да и не пыль такого не супертал. Нет, мне кажется, логин дата пишет. Ласка, шукай логин дата. Шукай, я зараз просто наберу уваходные известки. Мне просто цікаво, что мы выдались. По белоруску? И логин дата. По белоруску уваходные звездки это перебувайтеся, объява перебувайтеся, узменный обуток. Тут есть логин credentials. Ага, но прямая уваходная звездка, працова информация, работа на команду. То, что я кажу, входные данные. Тут уже не звездки, а как бы уваходное подтверждение, я не верю. Нет, завжди под логин дейта мается на лазе вот эта пара. Имя и пароль. Логин дейта. Просто я не сустракал такого сполушения больше. Свет великий, Сева. Ну, конечно. Все не заразумел про это, переобувайтесь. Вообще не такое. Увоходные звездки. На увоходе висять. Так. А, ну, ясно. Я на своей хвале. Ну, а я дитя воджу у сад. Ну, то мне это увоходные звездки. Заплатить квитанцию до 15-го, до 17-й годины. Там строкается, но не что-то. Кстати, я думаю, там известки на этой базе. Но... А в чем розница? Для их розница. Для нас, мы, для нас так само розница, в смысле, мы затвердили известки и все. Мы их не затвердили, товарищ. Кому? Але крыстальник может послать уходные дадзеные таким чином. Мы их не затвердили. Тады што ж мы зацвердзілі, калі нават гэтага не зацвердзілі? Нет, там было... Аброшколца для мышы. Там была, ці не першая сустрэча, і мы так, это... Тое, што... Адна з першых, так. Так, зусім так... Можна для нас гэта была зусім нова. Ну, не тое, каб зусім нова, але... Там не ўсе былі згодныя, там... Мне здаецца, мы потым вярталіся да іх, і мы іх зацвердзілі. Может быть. Але на сегодняшний день тут вариантов нема. Это уже подписанная чем там гуашем сторонка и давно высохла и перегорнута. Цена отворот висит над уваходом. Уваходная известка. Как уваходная известка. Там вот есть уваходная дата. Что это значит? Где это уваходная дата? Господарство, нам все ж таки треба... Уваходные дадзены, як интуплейт. А логин и логон. Але логин дейта тут для увахода. Логин и логон. Звездки для увахода. Логин и логон. Не, а есть такие? А там звездки сайны, да? Вы переконалися, что есть логин дейта? Так. Переконалися. Ну и то таким чином отремливаются звездки для увахода. Ой. Ну так. Але разбирается все. Ну ясно, это не самый просто. Ну я так понимаю. Еще короче, оно в интернете хапая, але так пусть сказать, что я не здесь сутракал. Ну бачишь, у нас с дейтой тут не надо шмат проблем. Букет, потому что это довольно редкий выпадок. Так. Уже не такие программы прокачаются. Так. Логин, формат. Таб чекать не будем. Долго есть еще фаервол. Добре, а мы не можем добить логин логин? Так а что? Добилишь? Так, что? Вход-выход, ввести-выйти, а логин и логин-аут. Что логин ин? А, вход в ин. Я просто вось думал, что больше процессуальное это выйти, чем все выход. Тому логин аут, тогда и выйти. Выйти? Те. А не выход. А я, конечно, для ввохода такого нема. Извините. Зараз. Я попрошаю, еще раз. Логин ин, логин аут. Ти не больше правильно выйти, чем все выход. Выход. Выйти это абстракция. Я просто у вас пытался, это, чтобы больше процессуальное количество. Больше процессуальное. Вот. Выйти больше процессуальное за выход. Я пишу выйти. Разумеете, выйсце у вялікай ступені асацыюецца, ну я ж не ведаю кантэксту, правильно? Асацыюецца з нейкім рашэннем, ну як это, ратункам. Ну ясно. Нет, контекст... Ён шукае выйсце, контекст... ён шукае выхаду. Yes. У нас усё ж такі, калі мы файл адчыняем, мы яго зачыняем, это будзе выхад. Это двери, это все, выход. Все, так. Выход. Так. А процесс выхода? Так само выход может быть. Не, ну чему не, чему не, просто... А нам потребны процессуальность? Ну, есть такое. Процессуальность. Логин, ин, аут. Ну, ці яно сапраўды нам важна працэсуальна з гэтую падкрэсліваць. Логінг ін, логін ін. Так, логін на экране заставка такая з'яўляецца. Ну, калі ў Вінді ён дыскаеш, логаут, з'яўляецца логінаут. Ну, так это дзеясловам там адбываецца, там выконваецца. Бо это дзеясловная форма. Это не назовнік. Ну это Не, ну добра, добра, так добра. А як гэта тады падаваць? Уваход, выхад. Ці адбываецца уваход, адбываецца? Адбываецца, выконваецца там, што заводна. Так, а што выконваецца? Выконваецца выхад, выхад, так? Тады лепш проста выхад уваход, чым выконваецца. Можна там, ну, без розніцы. Але... Можна падумаць, што экран это і ёсць уваход і выхад. Каму? Давай туды лезь. Я думаю, так не буду думаць. Ну там яшчэ трох кропкі можна ў канцы. Ну. Не, ну так яно там ёсць. Ну, так ось яно і паказвае, што... Альбо ўваходзім, выходзім яшчэ там. Я думаю, што... Мы... Я думаю, што ўваход-выхад. Падазрэнні ўзнікне. Уваходжанне. Машына роўная. Уваходжанне, выходжанне. Выйсце... Не, я думаю, выходжанне. У такім значэнні яно не пойдзе. Ну, добра, ладна. Не пойдзе, не пойдзе. Тады ў войсце... Не, а чым выхад дрэнны, я не разумею. Па-перше, выхад больш працэсуальны. Так, выхад менш працэсуальны. Менш працэсуальны, то не настолькі гэта важна, можа быць. Чаму? А па-другое, уваходжанне... Нічого падобнага. Так, добра, раз нічого падобнага, ідзем далей. Ну, пайшлі. Бо, выхад з Егіпта, ну, які? Што можа быць больш... Гэта ж дзе выхад знаходзіцца. Аэрапорт. Ігра вам пытала шукаць. У Ургудзе. Дзе дзе? У Ургудзе. Так, па фаервол. Так сама. Ну, заслона. Огняны вол. Так, есть бренд, ну, брандмауэр, брандмур. Ну, я не ведаю, уже от Русова это чего? Мауэр, так. Где это брандмур? Чу, припомни звонок. Пошукается брандмур. Не, ну брандмауэр, что? Брандмур. Что такое мауэр? Ну, брандмауэр это немецкое слово. Нет, это ясно. Стена от пожару. Ну, она... Мауэр это... Ци мауэр это мур. Это малягично. Так. Ну, так и есть. Мур. Так? Так это по-немецку. Мауэр. Ну, ты гляди. Разумело, добро. Брандмур. Немецкие ну... брандмуры. О. Это из а, если это может в нашем слове такое браковаться. Али, по-моему, только... Так. А, ну, ясно. А ёсць сэнс заменяць фаербол брандмур? Гэтая сцяна мае назву брандмаура альбо брандмуры была адной з мераў супраць пажарнай бяспекі. Дамы з брандмурамі існавалі ў Лідзе, Гродна, Глыбокім. Я думаю, што брандмаур трэба зняць, накалі з брандмура хаця б зменшыць колькасць варыянтаў. Хаця б дзеля гэтага. Ну, брандмаур, ён хоць сонь сустракаецца. У сонніках якіх? У звезді сустракаюць. У ортаграфічных, у машальних. У ТБЛСМ. Ні, ну, это не абарантаваны. Господарство. Питання у тим, що брандмауэр, брандмур – це то ж саме, що фаервол. Тобто не з... Да, тільки з німецької... Є маленька розніця. Так. Брандмауэр сапраўды сустракаецца ў слоўніках. Брандмур утрымлівае частку мур, якая вельмі адпавядае і функцыі, і нашай мове, нашай традыцыі. Хоць слова не беларускае, але мае аграмадную традыцыю ў нашай мове. Такім чынам, калі ўжо ісці хаця б шляхам памяншэння варыянтаў, трэба брандмур браць замест брандмауэра. Не, ну ў гэтым сэнсе так. Хаця б гэта, я толькі гэта, пра гэта кажу. Ну, тут ёсць, яшчэ тут ёсць брандмур, таксама фішка. Правда, чамусь не патлумачылі людзям, што такое брандмур. І ўсе падумаюць, што гэта фаервол. Так, а хто пісаў? Николай Литвінаў, Мядзельскі раён. Ну, значыць, ёсць рэалія ўсё. Я б увогуле прапаноўваў слова заслона. А брандмур, калі яно ёсць, ты разумееш? Так, а што ёсць? А чым яны лепшыя? Гэта яшчэ тым, што калі мы ідзем, так. Што ўсловнік? Мы ж ідзем не слухаць. Хлопцы ж пра што хочуць сказаць? Пра тое, што firewall гэта і так зразумела, і адно пазычанае слова зразумелае. Мяняць на другое пазычанае слова. Можа і менш зразумелае. З якім трошкі ёсць праблемка, бо брандмур не прапісаны ў слоўніках, а брандмауэр вельмі вельмі далёка выглядае, ну, да, скажам, вельмі не па-нашаму выглядае, ўсё роўна. То чым, чым брандмауэр ці брандмур лепшыя за фаервол? Ну, так. Тым, што яны маюць фізічную рэальнасць. Супрацьпажарная сцяна беларускай. Ну, то правда. Вот я только учора поглядел, что значит брандмауэр. Потому что я, кроме компьютерного значения... Калі б не российский переклад, брандмауэр. Так, вот не было. Ну, никто давайте не дал, поглядим кто это такие, что это за фашистская морда? Давайте поглядим. Вот брандмауэр есть. Без российского переклада. Есть в сумасшедшем. А? Да. Не, я не... Любое российское слово возьми, іншамоўнае, яно будзе ў нашых слоўніках. Ну, значит, брандмур это просто наше. Так. Это свае. Хутчэй за ўсё так. Але ці трэба нам увогуле браць бранд гэта? Firewall, само напісанне яго па-беларуску трошкі. Ну, вось тут ёсць праблема, бо... Але гэта будзе значна прасці. Як яго пісаць? Firewall. Вось тут... Вол. У коротка. Ёсць праблема, ёсць праблема. Але яно будзе значна прасці. Нямецкі беларус не можа. Брандмал разумееш, зразумеюць прычыны перакладу расійскай вернай. Так. То бок тут мы ідзем праз расійскую перакладу, там мы просто ось нам просто ад Firewall. Ну, а брэнд... значыць, у ангельскай мове слово Firewall. Давайте... Тое самае, што брандмауэр. Это просто калька. Не, я не пытаюся тое ж самае. Я кажу, што значыць. Не то, без тое самае. Што яно значыць? Брандмауэр значыць. Вось яна якая пытанне. Дык чаму вы кажаце, што это калька з расійскай? Не, просто у расейцаў брандмауэр. Так. Перакладаецца ў расійскай вінзе як брандмауэр. Вось. Ну, это просто варыянты. Брандмауэр, брандмур. Так, але мы не пра гэта гаворым. Ці ёсць сэнс ісці гэтым жа шляхам? Ну, запазычваць, можа, не варта фаерволу ў такім разе. Тады ўжо нешта новае прыдумаць. Ну, вот. Не новая шляхам. Заслона або аслона. Якая? Праблема ў тым, што тут адсутнічае апісанне. Так, тут ёсць канцэпт, тут ёсць канцэпт у нашых гэтай заслоны, ну, фаервола. Там крацей нешта і сцяна намалявана. Я бачыў каска і агонь. Каска і агонь гэта візард. Каска і агонь. Не. Каска гэта пажарніка, ну, характэрная. І агонь перад ім, полымя, так. Не бачу. Ну, бо, бачыце, гэта брандмейстер. Это брандмайстер, так. А я нават, а не, гэта антывірус там, парасон. Да, так. Ну, парасон таксама. Да. Парасонам адаб'ёмся ад агню. Давайте яшчэ агнетушыцель, да? Это калі ўжо пачало гарэць, а тут прэвентыўнае, і таму агнетушыльнік не пасуе. Можна было б яго разглядаць, калі б не той факт, што ён канцептуальна не адпавядае. Ён тушыць, але не, а тут не дазваляе. Прэвентыўнае не дапушчэнне такого выпадку, каб трэба было агнетушыльнік ўжываць. А вам беларускі даюць, што? Пашкею щось не знаходжу. Сеткавий фільтр. Я ще один російський варіант. Это російський варіант? Ні, це не російський, тому що... А йон... Нетфільтр? Фільтр. І ще між сеткою, між сетевою механізмом. Ну, то все. Тому що фаервол, йон зроблений як фільтр. Можа сапраўды нейкім фільтрам зрабіць. Так, што Чин, Украина, банки. Люди, коли нечто иншее брать, возникает, что тогда треба два слова. Одним словом мы не скажем. Ну, например, фильтр. А який фильтр возникает? Заслона. А какая заслона? Заслона и все. Ну, коли у нас больше ни заслона нигде не выкористовывается, коли фильтр, то выкористовываться может, а заслона не выкористовывается нигде. Ну так, слово там. Есть доброе слово оборонца, например. Ну добре, а коли буде з вірусом яка-небудь текст, там і буде, я не знаю, антивірус. Там, до речі, слово shield, shield, воно може пересікатися заслону. Знову прийдеться або заслону, або оборону використовувати. Ну, що? І що, обороняє вірус? Але пробач мені, тоді це в агульному сенсі буде. Заслонка може? А заслона не буде термінологічно. Юшка. Железка какая-то, да? А? Ну, железка. Юшка. Ну так, так, это комин. Так. Юшка, а чем кепская? Ну, юшка еще есть. Ну, юшка трохи из носа. Юшка не дает выйти, а тут войти. Ну, коли я отчини, то надое. Что, войти? На ночь юшку отчиняют. Заслон. Ну, так я же скажу, что... Надо дети. Так, нет, рыбака. Я ее зачиняю. Для того, на ночь, иначе выстегнет пеш уся. На, и... Не, натопливают хату на ночь, ну. А потом отчиняют, бо учадеть можно, ну. Коли ее зачинить. А потом уже зачиняют. Как вентиляция была на ночь, как не померзло. Целую уча. Ночь? Так, она раньше треба... уже, звичайно, холодная, треба по-новому топить. Ну это правильно, як это, так а на что юшка, коли она отчинена весь час? Не, коли топится печка, ну, я же... Палец в печи, так и юшка отчиненная. Я откуда, откуда дом, дым будет? Я так само... Розные люшки есть. Там же еще есть это... С колцами. Наборная такая люшка. С регуляциями такими. Так. Ну, зараз мы... Господа, слухайте, файерскрин. Каминный экран, заслонка. Заслонка? Нет? Заслонка есть такое, Алену Заслонова. Заслона лепшее слово, ведомо, серьезнейшее. За заслону? Конечно. Не, леп заслону. А за крокодилу? За жирафу? На самом деле, что справды, варианты, альбо заслона... Не, ну заслона... Это цвирозая пропанова. Оборонца не вельми добра, бо у фаервол нема субъекта. Условие Firewall – это wall, это объект. Вот в Винде он называется Windows Defender. Это Firewall. Но, это правда. Тут уже субъект якобы. Так, чекай, а Windows Defender, як ты будешь прикладывать? Не, ну я в принципе, что можно такое слово ужить. Я его и прикладаю, оборонца. Оборонца. Так, и коли это разные слова, то треба по-разному их пожидано, по-разному их перекладывать. Нет, Defender это не термин, який мы тут можем выбирать. Это специфичное там нечто. Это так самое одно и другое метафоры. Але это разные слова, значит, разные их варто выкористовывать. Firewall заслона. Ну, что... Пожар мур який-небудь. Просто придумать, может, кальку зарабить. Огонь мур. Українці вже мур. Лемур. Огнямур. Огнямур. Українці пишуть противогневий мур. Противогневик. Противогневик. Ну, люди, я вам скажу одразу. Система запуску. Дає 16700 на білоруському. Firewall 875. А законектиться? Firewall, а як ми набрали? Firewall 1000. Вол? Firewall і Firewall. Ну, вол я ввогалі не перекладав би. Вол як вол. А як? Вол коротке. Так, як я ногу чить. Ну, тут проблема з тривинем. Это проблема. Ну, не Wall Street Journal, правильно? 4 виники. Ну, уже добра. Firewall. Ну, коли улечить, что... Про ЗУ написать. Улічыце, што такое напісанне ўвогуле ў савецкім афіцыйным правапісам не разглядаецца як магчымае. У каротка перадгалосна. Брандмауэр, ну што там ужо, я не ведаю. Брандмауэр, ён доўгі, незразумелы і вообще. Дзе? Ён не зажыванне ў беларускай мове. Толькі таму, што ў расійскай мове. Ну не, вот мы, калі б было, ну і што, мы б тут не збіраліся. Праскалькуй расійскія тэрміны і канец. Што і ёсць цяпер. Дэ-факта гэта ёсць. І гэта нас не задавальняе, таму мы збіраемся для таго, каб гэтага не было, а прапанаваць штосьці іншае, больш узважанае. Добра, а калі выкарыстоўваць менавіта від фаервол, як ён павінен пісацца? У коротка пасля R, так. А R мы не адкідаем, да? Файл. Ні, R павінен быць. На углу короткое, но придуманное для четыре слабые позиции. Способы написания. Файер, файер. Его в початку складу уживать. Ну что? Ну это вам здек. Ну, ведайте, если литера мягкий знак, я думаю, у какой-нибудь мове е выдатно вымовляется. Это не значит, что мы повинны вот писать у початку слова. Да к нему не вымовляются мягкий знак, бо это знак, а не литера в полном смысле. Мы можем знайти такие новые ситуации, где оно будет. Не, ну никого это не, ну так скажем, оно реально иснует. Вы же не можете отмолвать. Литера короткой не для того была придумана, для белорусской мовы. Неважно, для чего она была придумана, она цудовно кладется на адлюстрование ангельской W. Ну, цудовно кладется, но робить белорусскую мову одночасово и ангельской. Чому? Ну, ой, хай лепш ангельской робится. Я не думаю, что это наигорший вариант. Это же сама позиция, как она вымовляется. У белорусской цудовно вымовляется. И она на початку слова, и после зычных вымовляется. Просто не уявляется себе того, что в принципе... Ну, вот как ты скажешь вунь, например. Что вунь? Вунь по-белорусски. Ну, вот Виталий сказал вунь. Вунь. Ну, нормально. В. Ты высказал? А что ты имел на виду? Вунь там есть. Вот. Вунь там. По-российски вымовляю. Виталь так, как полова наша сурдомодяна. Я ничем, а ту коротко не одрузнивается в данной позе. Да. Вот почитай. Зубами докранулся до гумы. Я сказал ты по-русски сказал. Так, а ты почитай фонетику белорусской литературной мовы. И да, не даешься, что перед О и У. И оно ничем не отрознивается от одного короткого. Калиласка. А это российский. Я написал, что я докранулся. Я на самом деле. А не треба докранаться. А вот вот оно и розница. Вунь. Ну так. У вас не докранается, а вы-то. За все ты кажешь, волка. Я в уголе, до речи, ни перед якими не докранаюсь. Ну, початково так и было. Ну, ладно, так. Вы поглядите на те часы, когда эти фонетики записывались, а какой литрой это записывалось? Потому что тогда и у короткое записывалось В. В. Вот у чем так, оно записывалось. И калиб не российская мова, мы могли бы писать си у короткие усюды, си вы усюды. Я с детства памятую, усюды бабуля тиманку, волка. Не волка, а волка. Волка. Так. Вот, нормально. Ну, ясно. Вот, и дэу, и я ведаю, что и дэу. И, до речи, украинцев, это норма литературная. На вот у подручника у меня есть украинская мова для ПТ, как она теперь, профтехучельни. Там это написано черным по белому, что перед ОЮ. Так, великими литерами. Ничем не отрознивается. Так. Это у короткое. Але, с той причины, и можно было бы выписать на этом месте, коли бы не вот эту литеру В ненавито. Калиб не та, конечно, что она вымовляется по-российски. Как только напишешь В, и оно робится российским. Я думаю, напишешь что... вот так, и оно вымовляется правильно. На добрый толк нам сегодня деля захования билибиального, называется, билибиального нашего В, треба было бы слово волк писать вот так. Вот это была белорусская мова. Это вот так и треба. Это так и треба. Скажу больше. Давайте для каждого варианта фонемы придумаем свою. Не при чем тут это. Мы вымовляем, мы навод о не вымовляем. У нас мы вымовляем вот эту букву. Да, в Академии наук написано. Зараз, я знайду. А это вы что глядите? Фонетика? Ага. А вы не могли мне ее позычить? Я ее сканавал. Ну, я, да... Не, ну, але я ставлю рациональность и здоровый сенс. Просто ты, вот вы деле, нет. Чисто деле вымовления. Тлумачу, чему это у короткой возникло в уголе. Коли бы мы нормально, особо, как мы особо от русских основали, и они не уплывали на нас мозг, и не было потребы отрознить от них, у нас бы было «в», и все. У нас не треба было придумлять. Як у всіх славянських мов. Ну і було б, і нормально б вимовляли. Так, і так би вимовляли, Вов. Нормально. Вовшок. Нормально вимовляли Вов, тому що інакше. Ні, Вов, ні, неправильно вимовляли. Неправильно. Вот ви уже, дякуючи ти тому, що пишеться В, ви вже неправильно вимовляєте. А ми про перше. Ви другое правильно вимовляєте, а перше – ні. Тлумачу, у першим подручнику по директології... Вот что мы вымовляем. Вот Улас показываю вам. Тлумачу тебе, у вот першим подручнику по директології белорусской мови, ну, губно-зубное В у вогуле отсутничає. Есть только одно губно-зубное Ф. Все. Так. Чужий гук. Ф, так что я наш научу. Чому? Правильно. Правильно. Это доказ того, да. Что у нас для нас губно-зубное не існує. По-российски они трава, травка, потому что там в есть, а у нас трава. Как ты думаешь, чему, например, в моем диалекте кажут не трава, по, не повел, а пау-йоу? Пау-йоу. Пау-йоу кажут. Как ты думаешь, что у нас литры В нема? Литра есть, а гука гук в гука. Нема. Гук на зубного нема. Это революция. Это не революция. Это революция тихая отбылась. Это просто, я ведаю, чему так отбылось. Это дякуючи... Спадару этому на А, як его. Ну конкретно спадар, я думаю, что это. Йон, его прислали. Это, спадару Аванеса, дякуючи. Так. Это трапило у неправильным обличье. У 60-е годы все книжки переписали так. И переробили. Еще 59-й год вышел Юргелевича книжка. Я судомно читаю «Хроницы» до 60-го года. Там... Цельно В пишут. Пишуть ми! Яка розмість? Пацюпу почитаю в архи на конгетово. У 96-м годі Пацюпу велізний артикул про ГТВ написав. Добре. Абсолютно правильно. І це просто нам написали, наприклад, Терещонок таке прозвище. Терещонок на Белсат написав, чому ваші диктори і ваші журналісти вимовляють В замість В? Ну, і правильно. Чому вони неправильно вимовляють? Отказ мой был такий, что вы слушно звернули на эту увагу, але сегодня отпотребовать, как журналисты Белсату были узорами мовления, ну это не разумеется. Не буду так. Почекай, сейчас... у тебя мова выученная белорусская, ты с детства? Ну выученная, выученная. А я ведаю, чему это зауважу? Я зауважу, что я ни в якой позиции губно-зубной не умоляю. Думаю, может у меня эффект фикции. И почему высветлять? Оказалось, это эффект фикции у некоторых инших. Уладь, у меня губно-зубное у позициях не перед ну, там оно наближается. Там оно наближается до губно-зубного. Вот в этой книжке написано «наближается», наближается, але не написано, что губно-зубное. На УО у меня нормальный билебиальный. Это не поводля гэтага и чуваць. Ладно, человек говорит чисто по-белорусски, можно с российским акцентом. Поставить. На во что тогда основание двух разных литр у короткой имени? Но это, ну, это не для нас питание. Но нравится писать В и вымовлять В. Нет. О, вот как только пишешь, это как мягкий знак так, выкинуть. Так. Выкинули мягкий знак, все, его и нема. Пишут... Я ведаю дофига, кто пишет это мягкие знаки, и нифига не вымывают. Это иншее питание, это выник ассимиляции фонетичной. Яны стараются. Они прихильники. Ну и что? И что? Стараются писать. Стараются писать, одна речь написать, другая вымывить. Подсведомость, как не ведают, для чего они пишут. Это давайте вы с ними будете разбираться, для чего они пишут. А вам мы поведомляем, что написать значительно простей, чимся вымолить. Добро. Ну так. Я по-китайску могу написать, взять, писать иероглиф по-китайску. А вымолить я его не могу. Это громадная разница. Спонтанное мовление – это самая некированная речь на свете. немагчыма сабою настолькі аж настолькі кіраваць, каб усё адразу апанаваць. Тым больш, што вы прызвычаіліся інакш вымаўляць. Не надта цягваю ваш час. Вымаўляць, я сказаў цяпер. Вот я ўжо то можна потым гэтую спасылку мне скінуць. Не, вельмі правільна, што ды што так спасылкі. Это цэлае. А давайте так, я допишу раздел, я ввогуле целую вам диссертацию свою отдам, и почитаете, вы там шмат цікавых для себя доведаете. Добренько, ну, саправды, мы далеко отошли от темы, але я думаю, нашим слухачам, коли такие будут, так само будет громадное открытие. Это все цалком мы с тобой? Ну, не шкода для людей. Господарство, вертаемся, так? Давайте кожны выкладзе сваю канцэпцыю, свой падыход. Уладзь, мяне таксама это страшэнна займае тэма, але пазней, давайце мы ў кулярах, як кажуць, добра? Так. Значит, не хавайце кніжак, пакіньце пасля заканчэння ўсяго, я сам з цікавасцю зірну, што там напісана. Вяртаючыся да ўсяго, давайце кожны акрэсліць сваю канцэпцыю у дачыненні прапанаваных фаервол, заслона, брандмаун, брандмур і яшчэ можа нейкія будуць думкі. Я дазволю пачаць сабе даць прыклад. Я за тое, каб шукаць канцэпт, менавіта заслона ці штосьці іншае, перакладаць канцэпцыю, а не браць жыўцом германізм ці англіцызм. Я падтрымліваю з падразніцтва. Ну, сам нарадзіў гэтую... Сам сябе падтрымаў. Сам сябе падтрымаў, гэта правильна. Было б дзівна, калі б было іначай. Спадар Былойчык. Ну, брандмауэр, брандмур я б не разглядаў, то бок варіанты альбо фаервол ці заслона. Ну, ось. За заслону тое, што выдатна кладзецца сваёй і так далей, але мінус тое, што можа быць да канца не зразумелае, так. Плюс ФРО, а тое, што яно зразумела, што з ангельскай і ўсё будзе зразумела. Тое, што і з іншага боку, яно сустракаецца ўсё ж такі не настолькі часта. І за што гэта сведчыць? За тое, што мы можам, магчыма, мы можам пакінуць англіцызм. Англіцызм. То бок такія вось не вельмі частыя словы. Ну, але за словам таксама трэба разглядаць. Так, Віталіна. Мая пазіцыя, што не прымаць за пазычанне ангельскага. Адзінае, так, дадаткова яго загана ў тым, што все будуць хаатычна пісаць у розных варыянтах яго перадаваць. Дадатковая загана, таму... Ёсць схіля... праблема з яго асваення, так скажам. Так. Таму я схіляюся да заслона, альбо як варыянт заслонкі, і адпаведна брандмура. Як пераклада гэтага. Власне кажучи, фаервол. Але більш зручний для вимовлення, написання і короткі. Уладь, ваша думка? Я за брандмур, що таке. За брандмур? Не за заслону, а... Значить, виніки заслона 2, у нейкій ступені... 2,5. Полова за заслону і ще одна полова за заслону, так? 3 балы набірае сеткавы фільтр, ніхто не выказаўся. За фаервол выказаўся спадар Булойчык і спадар Станішэўскі. І разам са спадаром Кошчынкам выказаліся ў пэўнай ступені за брандмауэр. Перамагае пакуль што брандмур, так, за брандмур. Перамагае пакуль што заслона, але праблема застаецца. Я думаю, што сеткавы фільтр можна проста прыбраць. Я думаю, так, у нас ёсць дазволенне. Бо у нас ёсць фільтр без... Ну, сэнце, калі яшчэ і гэта фільтрам называць. Ну, яно насамрэч фільтр. Яно насамрэч фільтр, але там, дзе яно будзе называцца, там сейф фільтр, там нет фільтр ці яшчэ штосьці, мы так яго і будзем перакладаць. Больш фармалізму ў рабоце. Ну што, на гэтым можам скончыць. Угу. Так заслонай мы прымаем, ці мы Я думаю, што мы абмяркоўваем. Да. На сёння ўсё.